Сергей Лукьяненко, Ник Перумов. Не время для драконов. Бессонные часы, когда я предан сну, под звездным пологом ко мне свой лик склоняют. Скрывая от меня широкую луну, от сонных глаз моих виденья отгоняют. Когда ж их мать заря им скажет: «Кончен сон, луна и сны ушли», я ими пробужден. Перси Биша Шелли, гимн Аполлона, перевод Бальмонта. Пролог. Есть миры, где солнце зелено, а песок черен. Есть, где горы звонкого хрусталя, а реки несут чистое золото быстрой воды. Есть такие, где снег цвета крови, а сама кровь напротив белее белого. Есть миры, где замки еще не уступили место громадам серых многоэтажных игл, и есть такие, где эти иглы давно заброшены, а на их руинах воздвигаются стены замков. Есть миры, где рассвет встречает слитное хлопанье мириад крыл существ, парящих высоко над землей, где торжественный гимн восходящему светилу сливается с воплями умирающей на презренной земле бескрылой сыти. Есть миры, где солнечный свет встречает лишь глухую стену закрытых ставен, ибо он там горше яда. Но речь не о них. Есть миры, где ночь и день слились неразрывно, где можно поднять взгляд к солнцу и увидеть звезды, где можно выйти в ночь и увидеть солнечный свет. Речь не о них. Есть миры, где солнце желто, как зрачок дракона, трава зелена, а вода прозрачна. Там тянутся к голубому небу замки из камня и здания из бетона. Там рвутся в небо птицы, а люди улыбаются друг другу. В путь. Глава первая. Погас свет. Когда мелкие неприятности преследуют тебя постоянно, это уже не мелкие неприятности, а одна большая неприятная система. Именно система с большой буквы. А теория учит, что ни одна по-настоящему большая система не может не иметь под собой по-настоящему глобальной причины. Глобальная же причина – это такая вещь, пренебречь которой можно только один раз. Виктор на ощупь пробирался к двери, где таился вмурованный в стену точно сейф распределительный щиток. Мебель, похоже, решила воспользоваться случаем и слегка прогуляться по квартире, появляясь в самых неожиданных местах. Один оказавшийся на дороге стул он обманул, засада не удалась, зато второй радостно ткнулся ему в ноги. Потирая на ходу ушибленную коленку, Виктор осторожно протянул к нему руку, и тут зазвонил телефон. Даже не зазвонил, а мерзко и ехидно заорал, подпрыгивая от усердия. Так звонят, наверное, когда случился пожар или кто-то умер. Звонки шли частые и отрывистые, вроде бы межгород, а это значит, и вправду что-то случилось. Мама позвонила бы лишь в том случае, если на их богом забытый городишко обрушилась стая огнедышащих драконов. Огнедышащих драконов с узкими желтыми зрачками. Виктор помотал головой, отгоняя вдруг привидевшуюся чушь, и прыжками рванул к аппарату, опрокинув по пути стул. Вероятно, тот же самый, но злокозненно вернувшийся на прежнее место. Рывком сорвал трубку. В трубке молчали. Только доносилось очень-очень медленное хрипловатое дыхание. «Алло, алло, мама, это ты?» Он уже знал, что это не мама, но признаваться себе в этом упрямо не хотел. В трубке размеренно дышали, присвистом, точно втягивая воздух сквозь неплотно сжатые, острые-острые зубы. «Алло!» — повторил Виктор. Устало и покорно, удерживаясь на самой грани телефонной вежливости, рано или поздно превращающийся в поток отборной ругани, от которой через минуту самому становится неловко. «Не высовывайся!» — шепнула трубка. Протяжно, через силу, словно неведомый собеседник, хотел сказать что-то куда более обидное, но тоже нашел в себе силы сдержаться. «Живи! Тихо! Живи! Пока!» Прижимая к уху забибикавшую трубку, Виктор стоял, глядя в просвет между шторами. В просвете была ночь, темнота, слабая жиденькая белизна фонарей соседней улицы. Нет, люди стали людьми не тогда, когда придумали керосиновые лампы и электричество. Вначале они придумали темноту, такую непроглядную, что природе и не снилось. «Уроды!» — сказал Виктор. «Козлы!» Хотелось сказать что-нибудь позлее и покрепче. Вот только ругаться одному в пустой и темной квартире так же глупо, как поэту декламировать в одиночестве только что сочиненные стихи. «Идиоты!» — добавил Виктор, бросая трубку на рычаг. Теперь он пробирался к щитку куда медленнее и осторожнее, чем раньше. Спешить не хотелось, да и некуда было спешить. Выбило пробки в старой квартире, эко-невидаль. Позвонил пьяный дурак или обкурившийся сопляк, со всяким бывает. Но почему так часто, а? Большая неприятная система. Мама, наверное, сказала бы, что кто-то его сглазил, но нельзя же быть таким суеверным. «Пробки, пробочки», — успокоительно сказал Виктор, опершись одной рукой о стену, а другой шаря в поисках распределительного щитка. «Сейчас кнопочку нажмем». Он нащупал что-то холодное, неровное, стал водить пальцем, соображая, на что же напоролся. Виток, другой, электропатрон, пустой. Пробка даже не отключилась, она попросту исчезла. Руки не удивились, в отличие от сознания. Они, эти руки, медленно, чтобы ненароком не дернуло, отползли от патрона и спокойно приоткрыли входную дверь. На лестнице, как ни в чем не бывало, горел свет. На полу у самого порога валялась пробка. Вывалилась, значит, выкрутилась. Случайно. Сама. Бывает? Нет. Поражаясь собственной невозмутимости, Виктор поднял пробку. Аккуратно вкрутил на место. Вжал кнопку. Послушно вспыхнул свет, заголосил телевизор, натужно вздохнул старенький холодильник. Очередная неприятность. В одном ряду с прорвавшейся трубой, взорвавшимся кинескопом, забившейся канализацией и тому подобным. Чуть поэкзотичнее, правда, хотя есть в психиатрии специальный термин для таких необъяснимых ситуаций, когда человек абсолютно уверен, что сделал что-то, а на самом деле нет. Ну, скажем, отвлекся, когда вкручивал эту самую пробку. Вчера, когда ее в последний раз выбивало. Да вот только почему... Свет горел. Электрончики тоже поверили в то, что пробка вкручена. Дверь закрыть надо. Он потянул ее на себя, и тут в край створки возле самого низа вцепились чьи-то тонкие, испачканные кровью пальцы. Вернее, пальчики. Длинные ногти блеснули золотом, яркий праздничный лак, неуместный, но красивый, рядом со свежей кровью. Наверное, надо было испугаться. то ли въевшиеся профессиональные навыки, то ли тот злой, еще не прошедший запал, но Виктор не почувствовал страха. Так же медленно и бережно, как минуту назад, вынимая пальцы из оголенного, ждущего электропатрона, стал приоткрывать дверь. Когда кровавленная рука соскользнула, осторожно протиснулся в щель. Она лежала на резиновом коврике, прижав колени к груди. Девочка-подросток. Девчонка лет 13 или, может быть, чуть старше, рыжая. Волосы не длинные, растрепанные. В черных зауженных брючках и распоротом сбоку темном свитерке. Потеряла много крови, мелькнула первая мысль. Тонкое, высокоскулое, белое-белое лицо. Не мертвенное, даже не бледное, именно белое. Прежде чем нагнуться к девочке, Виктор все же окинул взглядом лестничную клетку. Не было на ней никого, и не слышно было ни звука, словно весь подъезд вымер давным-давно, а истекающая кровью девчонка под его дверью появилась из ниоткуда. Девочка еле слышно застонала. Он подхватил легонькое тело, машинально отметив, что крови под дверь натекло не так уж и много, но бледность такая, она-то откуда? И кровавых следов нет, и площадка чистая. Раненая словно с потолка свалилась на его коврик. Все так же бочком, словно боясь раскрыть дверь шире, он протиснулся обратно в квартиру. Телевизор из комнаты бормотал что-то свое, вечно веселое и успокоительное. Больно? — спросил Виктор, даже не ожидая ответа, просто надо было что-то говорить, пока он нес девочку из прихожей в комнату, укладывал на диван. Дьявол с ней, с вытертой светлой обивкой, мгновенно покрывшейся бурыми пятнами. — Сейчас. — Вначале вызвать скорую. Он не питал лишних иллюзий по поводу оперативности своих коллег, но, значит, тем более это надо сделать в первую очередь, потом перевязать девочку и закрыть дверь. «Не надо!» — неожиданно громко сказала девочка. «Никуда не звони, Виктор!» Он даже не остановился, даже не удивился тому, что девочка знает его имя. Сегодня такая ночь, когда не стоит ничему удивляться. Виктор протянул руку к телефону, сорвал трубку и выронил. Из микрофона вывернулся, расплываясь в воздухе, клуб вонючего черного дыма. «Не звони», — повторила девочка. Собирались медленно. В час серого пса — самое унылое время ночи. Час, когда все заранее определено, неизменно и известно наперед. В такое время лучше всего собраться беззаботным кругом старых друзей, развести костерок пожарче, откупорить старое доброе аэтан, достать видавшую виды гитару, да спеть что-то вроде «Эх, по камню, по черному камню, где не чуешь земли ты корней». А потом, после грустного, что-то да нельзя веселое, может, даже фривольное, если нет в компании дам. Но делать нечего. Час серого пса, и скользящие тени крадутся по самому краю ночи, такой темной, что слепой станет проворнее зрячего. Под плащами не видно мечей. То, ради чего они собираются, потребует иного оружия, не для ритуальных дуэлей с себе подобными. От того, чем кончится эта встреча, зависит многое. И пусть не все из идущих знают размер опасности, никого не приходится торопить. Медленно расступаются деревья, редеет лес, столетия назад изрядно покалеченный топорами дровосеков. Когда-то здесь тянулись дороги, стояли дома, но время ничего не щадит. Неумолимое время, с которым никому не хочется соглашаться. Даже молодые деревца, что так любят пепелище, успели вырасти и одряхлеть, даже камни фундаментов рассыпаются ныне в прах под корнями трав. Дорога в час серого пса опасно, но не так, как в иные часы ночи. Бродят неупокоенные, высоко в аэре кружат летящие, из-под лесных завес смотрят голодные, алчные глаза тех, кто так и не смог преодолеть векового страха и выйти из чащобы. Их следует остерегаться, но не более. Бояться стоит иных, когда-то бывших друзьями и соратниками. Они, пришедшие с родных берегов, здесь самые лютые враги. Забыт давно тот миг, когда они стояли рядом, не сжимая рукояти мечей, забыт и проклят. Наверное, навсегда. На разоренной земле, где бесчетные разы сшибали закованные в броню армии, среди иссеченного измочаленного леска, где каждое дерево истыкано стрелами, на крутой скале, взлетевшей над озером, стоял замок. Вернее, то, что от него осталось. Привратные башни обрушивали не пушками и не таранами. Те остановились на дальних подступах, завязнув в липких мхах и упав в тайные ямы, стенобитным заклятием. Остались лишь фундаменты да груды битого камня, обильно припорошенного серой пылью. Магия раздробила гранитные глыбы. Земляные ежи затянули, заткали резаную рану рва, оставленную грубыми заступами. Приветствовали друг друга молча. Этикеты и положенных фраз для подобных встреч еще не придумали. Тронный зал был разрушен сильнее всех помещений, когда-то тут отшумела самая отчаянная последняя битва оборонявшихся и нападавших. До сих пор остатки стен хранили следы, наложенные строителями волжбы, последнее, что удерживало их от падения. Единственная уцелевшая винтовая лестница вела в зал, подобно птичьему гнезду, прилепившейся к остаткам стены на высоте 20 человеческих ростов. Здесь не стоило шутить с магией, особенно с боевой. Потому и встретились тут. Те, кто пришли первыми, встали у основания разрушенной стены, добровольно соглашаясь, что их силуэты будут легкими мишенями. Знак доверия и мира. Но сколько раз уже эти знаки оборачивались ловушкой, усыплением бдительности, подлым расчетом. И все-таки это был знак мира. «Нам надо о многом поговорить», — начал высокий, закутанный в плащ мужчина, вожак пришедших первыми. «В час серого пса?» С иронией отозвались из темноты, где едва угадывались коренастые фигуры припоздавших. Всем известно было, что произнесенное в этот час не стоит принимать слишком уж серьезно. «В следующий час для нас нет правды», — невозмутимо ответил вожак. «Час просыпающейся воды не наше время, и уж тем более не ваше. Не стоит тянуть». «Мы слушаем тебя, Риттер», — согласился незримый собеседник, словно признал, что не стоит играть словами. «Путь был долог. Не зря же мы шли». Риттер оставил вопрос без ответа. Он так и не смог опознать отвечавшего ему, и это тревожило. Обернувшись, он окинул быстрым взглядом своих товарищей. Четверо, как и договорено. Братья Клад, слабые маги, но великолепные бойцы. На них ложилась вся тяжесть охраны в такие часы, когда слабела магия воздуха. Шатти, не старый еще, но опытный чародей, подобно Риттеру, маг первой ступени. Даже сейчас, во время серого пса, ненавистная всякой магии, от него исходило едва ощутимое дыхание силы. По правую руку от Риттера стоял Таниэль, его племянник. Паренек в свои 16 лет, уже заслуживший прозвище «Любимец ветра», будущая надежда клана воздуха. Какое-то предчувствие, неясное и совершенно необоснованное. Нет истинных предчувствий в час, когда вся магия мира спит. Холодком обдало Риттера. Не стоило брать с собой мальчика. Пусть даже должен, согласно всем обычаям, присутствовать на переговорах кто-то еще, не ставший мужчиной, способный смотреть и слушать со всем присущим юности жаром, все равно. Он не должен был брать с собой Таниэля. «Что ты хотел сказать, Риттер?» — повторил предводитель собеседников. Странно, он словно был не против заминки. Риттер встряхнулся. Предчувствие — чушь. Клан Огня никогда не был их врагом, а сейчас, на переломе ночи, они одинаково слабы. Это любого удержит от предательства. «Война близка», — сказал Риттер. Сказал, словно ринулся в холодный воздушный поток, берущий начало над горными ледниками. Поверит ли кто его словам? Люди клана Огня были первыми, кому он это говорил. Фигуры у противоположной стены молчали. Застыли в тяжелой недвижимости длинные плащи. «Война близка», — повторил Риттер. «А в кланах, как всегда, нет единства». «Мы знаем», — прошелестело в ответ, — «но знаем и то, что единства, настоящего единства, не было никогда». «После войны», — начал Риттер, — «эти времена давно прошли», — жестко ответил собеседник. Лица его Риттер по-прежнему не видел, ни обычным зрением, ни тем более бессильным сейчас магическим. «После войны — да, но потом...» «Глупо рассчитывать, Риттер, что без общего врага кланы не начнут считаться обидами. Странно слышать такое от тебя, мудрого». Риттер вздохнул, провел рукой по лбу, не давая укорениться раздражению. Клан Огня славился своим упрямством. Ничего иного он, Риттер, ожидать и не мог. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо, оставим единство. Пока оставим. Я только хочу сказать, что прирожденные ничего не забыли и не простили. Ты можешь доказать свои слова? Но почему ты тогда настаивал на тайной встрече? Почему не созвал всех имеющих силу?» Лба Риттера коснулась холодная струйка страха. Клан Огня должен был понимать, хотя они всегда отличались непредсказуемостью, как и питающей их силой своевольная стихия. «Потому что на большом сборе все неминуемо закончится столь же большой сварой», — желчно ответил Риттер. «Почему он должен объяснять и без того всем понятные вещи? Что же до доказательств? Они прирожденные, они все помнят». Риттер сам поразился отчаянию, прорезавшемуся в его голосе. «Я знаю. Все дети воздуха знают. Южный ветер с горячего моря шепчет о кораблях, ждущих у разлома, приносит запахи кующейся стали и варящихся зелий. А ветер с севера набирается сил, чтобы раздуть пламя над нашими городами. Птицы улетают на запад раньше срока. Стервятники потянулись из восточных пустынь, они ждут поживы. Прирожденные собирают войско. В первый ли раз, Риттер, они уже пробовали. И сразу после Великой войны и 7 лет назад. Что осталось от их армий, Риттер? Помнят ли твои ветра предсмертные крики прирожденных?» Не было в голосе говорящего никаких сомнений, не было и страха. В пробуждающемся утреннем свете закутанные в темно-оранжевые плащи фигуры застыли мрачными, непреклонными изваяниями. Риттер почувствовал безнадежность. «После войны мы еще были едины», — прошептал он. «А 7 лет назад? Да разве 10 кораблей — это армия? Разведка, проба сил. Мы собрали все доказательства, какие могли. Теперь нужна ваша помощь, огненные. Ветры многое видят, но только огонь может сказать, что именно варится в поставленных на него котлах». «Понятно», — ответили из темноты. «Но рассуди сам, мудрый Риттер. Дважды прирожденные пытались покончить с нами. Дважды. С разными силами, разными средствами. Оба раза мы справились сами, но...» Нам понятна твоя тревога, однако разве не ты сам лишил нас защитника? Никто не скажет, что он средоточие добра и справедливости, но прирожденные вздрагивали при одном звуке его имени. Разве не ты пресек этот род? Риттер опустил голову. Предводитель огненных сказал правду, чистую правду. Мельком Риттер успел заметить округлившиеся глаза Таниэля. Бедный мальчик, хотя почему бедный? Война на пороге, пришла пора становиться мужчиной. Ты пресек этот род, мягко продолжал собеседник. Едва ли это можно назвать мудрым решением, не так ли, Риттер? Было в этих словах нечто, заставившее Риттера вновь насторожиться, и опять он не смог определить, что же его встревожило. Клан Огня всегда считался союзником, или, по крайней мере, он не считался противником, что уже много. «Ты не смог собрать достаточно сведений, чтобы убедить большой сбор, не так ли, мудрый Риттер? И теперь ты просишь, чтобы сыновья Огненных сделали недоступное сынам ветра. Ты, убивший последнего из рода, чье прозвание зарекся произносить, навлекший на нас беду». Упреки били, словно острый водяной кнут. Риттер опустил голову. «Да, Таниэль, да. Когда-то я, Риттер, покончил с величайшим проклятием нашего мира и одновременно с его величайшей защитой. Так бывает почти всегда, мой мальчик. Ничто не может иметь слишком много силы». «К чему твои слова, огненный?» Риттер поднял голову, сжал кулаки. «Сделанного не воротишь». «Как знать?» — загадочно отозвались из темноты. «Как знать, мудрый Риттер, убивший последнего из тех, чье имя проклято?» «Но значит, ты считаешь, что войны не избежать?» «Да», — твердо ответил Риттер. «Он вновь обретал почву под ногами или воздушный поток под крыльями, как угодно. Война близка, она неизбежна. И если кланы вновь не станут едины, как когда-то, а что ты хочешь делать с едиными кланами?» — последовал ехидный вопрос. «Если прирожденные и впрямь сойдут с орлиноголовых кораблей, мы объединимся и так. Что же ты хочешь сделать, мудрый Риттер, объединяя нас до того, как начнется война? Ты лишил нас самой надежной защиты, убив того, чье имя для тебя непроизносимо, убив, вопреки мнению многих мудрых. А теперь хочешь, чтобы мы все подчинились тебе? Ты что-то скрываешь, Риттер? Пришло время открытых слов, если ты еще этого не понял. Перестань вилять, подобно весеннему ветру, и отвечай прямо, коль хочешь рассчитывать на нашу помощь». Клан Огня славился упорством. Трудно было ожидать от них иного. Риттер вздохнул. «Ветры несут разные вести. Обрывки заклятий летят через горячее море, словно сорванные листья. Прирожденные готовят нечто ужасное, остановить которое смог бы только убитый тобой?» — резанул из тьмы. «Да», — глухо признал Риттер, — «да. И поэтому ты вновь жаждешь всей силы кланов». «Зачем?» Риттер сжался. «И впрямь?» Пришло время открытых слов. «Судя по принесенному ветром, прирожденные хотят создать дракона». На развалины пала тишина. От рокового имени, казалось, стали еще мертвее даже камни, вконец истерзанные былой магией. «Создать дракона?» — раздельно произнесли в темноте. «Создать дракона!» «Да разве такое возможно?» «Как знать!» — Риттер опустил голову. «Мы не верили в их корабли, помнишь? А когда они появились, было уже поздно. Ты помнишь, сколько крови пролилось на том берегу, помнишь?» «Я помню. пришел шелестящий, словно бы остро текущая вода, ответ. «Но корабли — это одно, согласись, мудрый Риттер, а дракон совсем иное, но ты нас не удивил». «Как?» — поразился Риттер. «Никто не ведает пределы сил, отпущенных прирожденным. Мы не верим, что дракона можно создать, но ты прав, мы не верили и в их корабли». «Так что же тогда, Риттер? Что ты предлагаешь?» «Хочешь вновь тряхнуть стариной?» В голосе мелькнула издевка. Главный вопрос, ради которого он, Риттер, не жалея сил, готовил эту встречу, наконец прозвучал. «Приходит время дракона», — сказал Риттер. Его собеседник рассмеялся тихим, булькающим смехом. «Время тех, кого уже нет?» «Что с тобой, мудрый Риттер?» «Приходит дракон», — повторил Риттер. Наступила тишина. Он слышал, как за спиной вздохнул Шатти. Чародея тоже что-то тревожило. «Я понял». Наконец отозвались из темноты. «Тебя не оставляет память о днях Великой войны, надежды и страхи, а не из твоей юности, Риттер. Риттер, убийца последнего дракона». Он сжал зубы, сдерживаясь. «Клан огня, остававшийся в стране в дни войны, вправе был упрекать его. И все же...» «Мы не устоим перед вторжением прирожденных, тем более если их поведет дракон сотворенный. Но разве не приходит вместе с драконом в наш мир и его убийца?» Странно, предводитель клана огня как будто бы ничуть не удивился. «А ведь должен был, должен. Если убит последний дракон, то даже прирожденным не сотворить вновь такое чудо». «Разве не был ты таким же убийцей, Риттер? Разве не прошел ты посвящение огнем, водой, воздухом и землей? Разве не творили над тобой обряды мудрецы всех поверивших тебе кланов? Если прирожденных возглавит дракон, мы противопоставим ему убийцу». «Есть другой путь. Другого пути нет», — жестко сказал предводитель огненных. «Да и чем плох тот, который я только что привел тебе?» «Прирожденные могут сделать и кое-что еще», — медленно сказал Риттер. «Возможно, им не так и нужен тот же дракон. Что они станут делать с ним после победы? Не так-то просто убить дракона, даже рожденному для этого. Гораздо проще раздуть вражду меж кланами, чтобы вновь вспыхнула усобица. Тогда, чтобы взять нас, не нужно ничего, мы сами перебьем друг друга. Разве не готов цепиться и нам, и вам в глотке клан воды? Разве клан барсов не поссорился с тиграми? Разве те же водные, разве не разыскивают они последних из неведомого клана, столь же неведомо зачем? Разве вы не досаждаете клану земли всем, что в ваших силах?» Последнее прозвучало слишком резко, но брать назад эти слова было уже поздно. Однако предводитель клана огня как будто бы ничуть не обиделся. «Оставим ссоры и споры», — легко сказал он. «Если я понял тебя, Риттер, ты считаешь, что дракон нужен нам?» «Да». За горизонтом вдали прогремело. Или это лишь почудилось Риттеру? «Чтобы отразить армаду, чтобы победить дракона сотворенного». «Значит, дракона еще можно вернуть». Огненные не спрашивали, они утверждали. «Если не придет дракон, наш мир погибнет. Вот как?» «Войны. Со всеми войнами мы справились сами. Ушло время драконов, Риттер». «Да что же такое случилось с кланом огня, до конца стоявшим за свергнутых повелителей мира? Нам нужен дракон», — сказал Риттер. «И он придет». Он ждал новой волны издевок, горькой иронии, упреков. Ведь всем известно, что драконы ушли навсегда, во многом из-за него. «Я знаю», — ответил его собеседник. «Ты не убил последнего или последнюю?» «Изгнал, но не убил». Слова были сказаны. Риттер услышал, как за спиной начали переминаться товарищи. Лишь маг сохранял спокойствие. Может быть, потому что, в отличие от воинов и детей, знал, как много ликов у правды. «Да», — промолвил Риттер. «Я не мог убить, ведь знаю, знаю». Мягким журчащим шепотом отозвался собеседник. «Не объясняй, ты отпустил, и теперь последний дракон пробуждается, но он не нужен. Единственная защита нашего мира — защита мы сами. Риттер, мы не допустим возвращения драконов. Пробуждается дракон, и пробуждается тот, кто его убьет. Так было с тобой когда-то, так будет и сейчас. И снова война, пострашнее схватки с перерожденными, которой ты пугаешь нас. Ты все забыл, мудрый Риттер, или нет? И все же, несмотря ни на что, ты позвал дракона, верно?» «Нельзя позвать дракона. Он приходит сам. Я лишь чувствую это. Слишком много их крови на моих руках. Зато можно позвать того, кто остановит дракона. И мы сделали это». Риттер почувствовал, как вздохнул за спиной Шатти. Что-то изменилось вокруг. Пространство вздрогнуло, когда сила начала возвращаться в мир. Кончался час серого пса, магия оживала, пусть еще слабая, слишком далек был час открытого неба. Риттер ощутил, как вьются у пальцев струйки ветерков, услышал, как шепчет за спиной в провале стены воздух. «Странно слышать такое от детей огня», — прошептал он. «Здесь нет огня», — отрывисто сказал за спиной маг. «Риттер! «Здесь нет огня!» Риттер вскинул руки, изо всех сил потянувшись к укутанной в плащи группе. Порыв ветра пронесся по залу. Совсем слабо его едва хватило, чтобы сдернуть надвинутые на лица капюшоны, но даже это усилие далось с трудом. Открывшиеся лица были бледными, слишком прозрачными и чистыми для клана огня. «Предательство!» — выкрикнул Риттер, машинально ловя рукоять несуществующего палаша. Тот, кого он принимал за предводителя клана огня, засмеялся. «Почему же? Они не предавали вас, Риттер. Долго, очень долго мы уговаривали их назвать место встречи. Братья Клад синхронно, им не нужны были слова, чтобы понять друг друга, шагнули вперед. Их сабли и пистолеты остались в лесу, в 100 шагах от разрушенного замка, как того требовали правила. Даже в час серого пса маг легко ощутит припрятанное оружие, но и длинные ножи в руках братьев кое на что годились. Таниэль тоже попытался прикрыть собой Риттера и мага, но предводитель клана локтем оттолкнул мальчишку назад. В схватке тот был не помощник. «Мы уходим», — сказал Риттер, скорее утверждающе, чем вопросительно, пытаясь придать голосу уверенность, которой не чувствовал. Между кланами воздуха и воды не было открытой распри. Порой они даже дружили, как в дни Великой войны. Быть может, им позволят уйти? «Нет», — сказал тот, кто руководил детьми воды. «Боюсь, что нет, Риттер». Это был их час. Миг предельной силы, и они не боялись ее проявить. Все 5 вскинули руки, сбрасывая с плеч чужие плащи. Лишь теперь стало видно, что оранжевая ткань кое-где прорвана, а кое-где покрыта бурыми пятнами. Под снятой с убитых одеждой светели бледно-синие, обтягивающие камзолы. Это был час их силы, и никто в мире не смог бы остановить магию воды. Клатты кинулись в бой, пытаясь успеть. Риттер видел, куда более ясно, чем ему хотелось, как старший из братьев споткнулся, зашатался, хватаясь за горло. Его гибкое, тонкое тело принялось раздуваться, мгновенно затрещала рвущаяся ткань, с тонким звоном посыпались на пол серебряные застежки. Ставший вмиг неуклюжим и неповоротливым, воин рухнул, Уши полоснул захлебывающийся крик. Потом старший клад лопнул. С отвратительным звуком рвалась кожа. Кровь, ставшая ненормально светлой и прозрачной, била во все стороны. Кровь — та же вода. Младший жил на несколько секунд дольше. Любая магия нуждается в противовесе, и его плоть не лопалась, а иссыхала. Он даже успел ударить. Нож скользнул по груди одного из врагов, наверное, беспривычной смертоносной силой, и все же тот застонал, отшатываясь, ломая слаженный строй. Высохшее, как мумия, тело рухнуло к ногам детей воды. Мгновение замешательства были коротки, и все же «Уходи, Риттер!» — крикнул Шатти, выступая вперед. Пришла его очередь умирать, и маг знал это. Риттер оглянулся. Прорваться к лестнице мимо врагов было невозможно, значит, оставался единственный путь. Проломленная стена, за которой светлело небо и дышала высота. Чуть больше силы, хотя бы чуточку больше. «Таниэль!» — он потянул за собой паренька, увидел страх в его глазах. В свой час тот был способен на многое, но сейчас... «Таниэль! Иначе смерть!» Им спины ударило ветром. Наверное, маг отдавал сейчас все свои силы в последней схватке, короткой и безнадежной. Детей воды отшвырнуло к лестнице ревущим воздушным потоком. Их предводитель схватился за горло, как минуту назад старший из кладтов. Основной удар маг обрушил на него, вытягивая воздух из легких, пытаясь удушить. Не будь сейчас часа просыпающейся воды, Шатти сумел бы это сделать. «Прыгай!» — крикнул Риттер племяннику. Паренек выдохнул, не отводя от него перепуганного насмерть взгляда, и шагнул в пустоту. За спиной свистнул водяной бич. Прыгая, Риттер обернулся и успел увидеть, как гибкая голубая плеть, окруженная ореолом разлетающихся капель, перерубила тело мага от правого плеча к левому бедру, сверкнула, взлетая к сводам зала, и метнулась к нему. Боец не успел совсем чуть-чуть, еще не утих вызванный магом ветер, и бич, тянущийся из его руки, дрожал, нащупывая дорогу в чуждой среде. Риттер уже падал. Воздух ударил в лицо, ласково и растерянно. «Не твой час, Риттер! Что ты делаешь, Риттер?» Он падал с высоты 20 ростов. Внизу кувыркалось тело Таниэля. Вот паренек собрался, раскинул руки, ложась на воздух. Слабое свечение окутало фигуру мальчика, когда тот попытался лететь. Выплеснулись мерцающие магические крылья. «Нет!» — закричал Риттер, но крик унесло ветром. Даже самый сильный из детей воздуха не смог бы взлететь в час просыпающейся воды, но Таниэль слишком верил в себя, в свои силы, в родную стихию. Его возраст не признавал компромиссов. Он верил так сильно, что на какой-то миг Риттеру показалось, мальчик справится. Аура, окутывающая Таниэля, полыхнула особенно ярко и угасла. Воздушные крылья так и не расправились. Не было времени, чтобы почувствовать боль. Падение скоротечно. Риттер закрыл глаза, всем телом ощущая воздушный океан вокруг, вытягивая тонкие ниточки силы, рассеянной в пространстве. Ему не удастся создать крылья. Но это не единственный путь. Воздух уплотнялся, сжимаясь под ним тугой подушкой, прозрачной линзой. Детская забава — одно из первых упражнений в магии. Кто дольше продержится на невидимой опоре, кто выше подпрыгнет, раскачавшись на упругой воздушной перине. Как мог Таниэль забыть несложные заклинания? Или помнил, но предпочел воспользоваться серьезным взрослым умением летать? От удара о землю воздушная линза лопнула. Удерживаемой магией воздух облегченно рванулся в стороны, и все же падение смягчилось. Риттера слегка подбросило, качнуло на стремительно уменьшающейся опоре. От перепада давление заложило уши, потом он коснулся камней, но уже без прежней убийственной скорости. Прокатился по склону, замер, вцепившись онемевшими пальцами в ветки кустов, выросших на краю давно пересохшего рва. С этой стороны замок не штурмовали, и ров не был заткан земляными ежами, сохранил порядочную глубину и острые колья, вкопанные в дно. Было очень тихо. Точнее, казалось, что вокруг царит тишина, лишь бухала кровь в висках. Риттер встал, сглотнул, сделал пару жевательных движений, от ушей отлегло. Неподвижное тело Таниэля лежало совсем рядом. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы понять, паренек мертв. Он ударился спиной о камни, и в изломанном, выгнувшемся теле уже не оставалось жизни. Все же Риттер шагнул к нему. Если не спасти, так хотя бы унести тело. Земля задрожала, потекла под ногами. Мутная вода фонтанчиками плеснула из-под ног. Риттер вскинул голову и увидел, что сверху, сквозь пролом в стене, смотрят на него дети воды. Проклятие! Он побежал. Плыла, превращаясь в мокрую кашу, земля под ногами, но он был далеко, враги уже не видели его под сводами деревьев, и не так-то просто сразить лучшего из клана воздуха, даже в чужой ему час. Глава вторая. Виктор опустил дымящуюся телефонную трубку на стол. Все происходило, как в дурном сне, когда привычный мир рушится, и причем рушится неторопливо и насмешливо. Все, к чему он прикасается, умирает. Лопаются трубы, взрываются кинескопы, горят телефоны. Что может гореть в новеньком импортном аппарате? Изоляция проводов? Порошок в микрофоне? Да какой там порошок? От крошечной горошины электронного микрофона столько гари никогда бы не возникло. Но едкий черный дымок продолжал куриться. Вспомнилась идиотская шутка из детства, когда он с приятелями звонил по первому попавшемуся номеру и, захлебываясь от смеха, кричал солидным взрослым голосом: «На телефонной станции пожар, опустите трубку в таз с водой». Может, и впрямь. Еще секунда, и я начну хохотать, позорно, истерически хохотать, стоя спиной к умирающему ребенку. И это была правильная мысль. Дурь вылетела из головы. Виктор отвернулся от несчастных останков телефона, подошел к девочке. По-прежнему в сознании. Это уже хорошо. Но откуда такая бледность? Склонившись над неожиданной пациенткой, он осторожно закатал окровавленный свитер. Девочка слегка повернулась, помогая ему. Молодчина. Свитер задрался легко. Это было одновременно и хорошо, и странно. Хорошо ведь, если кровь не успела засохнуть и приклеить одежду к коже, значит, ранение недавнее. Странно, потому что свежая рана должна была продолжать кровоточить. «Как?» — спросила девочка. Спокойно, без того мелодраматического надрыва в голосе, что звучит порой у взрослых барышень, порезавших пальчик. «Нормально», — ответил Виктор, чудом попадая ей в тон. Он ожидал чего угодно. Зияющие раны, оставленные горлышком разбитые бутылки, или того, что на коже не окажется даже царапины. В конце концов, окровавленная девочка может быть лишь живой отмычкой для шайки малолетних грабителей, а он ведь до сих пор не закрыл дверь. Но рана и впрямь была. Тонкий, почти хирургического вида разрез, уже не кровоточащий. «Не сильно зацепили», — сказала девочка, словно читая его мысли. «На переходе». «Больно не было, только крови плеснуло. На переходе, ясненько. Виктор зачарованно смотрел на рану. Повезло девчонке. Видимо, полоснули бритвой, но задели слабо, лишь чуть пропороли кожу. И свертываемость у нее оказалась хорошая, и сама она не растерялась. Виктору, взрослому и достаточно крепкому человеку, и то было неприятно спускаться вечером в подземный переход. Вечно там разбивали лампочки, частенько воняло всякой гадостью, шевелились в углах бесформенные тени бродяг, готовящихся к ночевке. Вот кто-то и напал на девочку. Скот. А девчонка, молодец, отчаянная, вырвалась, вбежала в ближайший подъезд, лишь у двери упала. К счастью, нет кровопотери, как он вначале подумал. «Все будет нормально», — сказал он. «Честное слово, это только порез. Даже не стоит шить. Я обработаю перекисью». «Хорошо, Виктор». Она смотрела ему в глаза испытующе и серьезно. Не по-детски. А еще знала его имя. «Откуда ты меня знаешь?» — резко спросил Виктор. Девочка молчала. Похоже, эта ночь не собиралась дарить ему простые ответы. Виктор быстро прошел в прихожую. Торопливо провернул замок. Потом, чувствуя легкое смущение, снял с гвоздя в стене ключи от второго, почти никогда не закрывавшегося замка, запер и на него. «Забаррикадировался», называется. Хлипкая картонная дверь и два жалких серийных замка. «Мой дом». Моя крепость. Стены черные, как ночь, белый жемчуг куполов. Пусть печаль уходит прочь, это крепость наших снов. Плеск лазоревой волны, льется с неба солнце мед. Дети облачной страны начинают свой полет. И не думай, не гадай, где здесь сон и где здесь явь? Одного не забывай. Кто в ответе, тот и прав. Есть властитель в мире дня, повелитель есть в ночи, но от тайного огня одному даны ключи. Виктор оторвался от стены. Ноги чуть дрожали, но чушь в голову больше не лезла. На каком-то немыслимом автопилоте он открыл аптечку, висевшую в прихожей, выгреб полиэтиленовый пакет с бинтами и пластырями. Самому пора лечиться. Девочка продолжала лежать, глядя на него. Виктор, быстро стараясь забыться в простейших действиях, оторвал кусок бинта, смочил перекисью, провел по тонкому разрезу. Перекись зашипела, выедая подсохшую корочку крови. Девочка поморщилась. «Откуда ты меня знаешь?» Раскрывая пакетики с лейкопластырем, спросил Виктор. Больному полезно заговаривать зубы во время процедуры, но ему самому был важен ответ. «Знаю». Девочка наконец-то снизошла до разъяснений. Жаль лишь, что ясности они не принесли никакой. Чтобы закрыть рану, потребовалось всего 3 кусочка пластыря. Нет, определенно повезло девчонке. Скользящий разрез, поверхностный. Но откуда натекло столько крови? «Бритвой полоснули?» — спросил он. «Нет, саблей». Глаза у нее были серьезные. Но Виктор отвык верить глазам. «Я не знаю, как тебя зовут», — начал он, закипая. «Не знаю, где ты настолько удачно царапалась, Тель. Что?» «Так меня зовут. Тель». Внезапно Виктор понял. Видел он как-то по телевизору таких вот мальчишек и девчонок, неряшливо одетые, с волосами, перевязанными ленточками, с деревянными, а то и металлическими мечами за спиной. Называли они себя именно такими красивыми именами, собирались где-нибудь в лесу и занимались ролевыми играми. Хорошенькая корреспондентка взахлеб рассказывала, что это новое молодежное увлечение, в ходе которого вырабатываются альтернативные формы поведения и познается история исчезнувших цивилизаций. Виктору от подобного зрелища было тоскливо. Во-первых, он верил в древние цивилизации гномов и эльфов не более, чем в империю Кощеев Бессмертных или конституционную монархию Бабы-Яги. А во-вторых, уж слишком фанатично блестели глаза у ребят, посвятивших свою юность изучению эльфийской речи. Наверное, и эта девчонка Тель заигралась подобной игрой. Бродила в компании сотоварищей эльфов, красила ногти золотым лаком, фехтовала ржавыми железяками, вот и получила маленькую отметину на всю жизнь. Прекрасное объяснение. Лучшего не придумать, да и не хочется в этот поздний час отвергать простые и понятные объяснения. Но откуда девочка знает его имя? Может быть, видела в больнице? Доводилось порой поддежуривать в детских отделениях, запомнила пигалица лицо и имя, а потом, случайно попав в квартиру, приняла случайность как должное. Дьявол, сплошные домыслы. «Тель, как можно ласковее, — сказал Виктор, — я должен сейчас позвонить твоим родителям». Он покосился на телефон. Тот, правда, уже не дымился, но... «Тель, я выйду. Внизу есть таксофон», — сказал Виктор. Девочка улыбнулась. «Тебе некуда звонить». «У твоих нет телефона?» — сообразил Виктор. Было уже за полночь. Веселенькое дело. «Вставай», — сказал он наконец. «С тобой ничего страшного не случилось. Я сам отвезу тебя домой». Тель словно ждала разрешения. Немедленно села, оправила свитерок, сложила руки на коленях. Аккуратная, примерная девочка, и не скажешь, что в голове сквозняк. «Ко мне на такси не доедешь, Виктор», — сообщила она, — по-деловому, без всякой насмешки или вызова. Напротив, с благодарностью, словно предложение ей очень польстило. «И что же тогда делать?» В глубине души Виктор надеялся, что девочка встанет и уйдет, сама, и пешком. Нет, конечно, это было бы не слишком правильно — отпускать ребенка, да еще раненого, в ночь. Но где-то в глубине души ворочался холодок предчувствия, и говорил он одно. Если девочка сейчас не уйдет из его квартиры и из его жизни, то будет плохо, очень плохо. Почему только эти сволочные предчувствия такие однобокие? А что произойдет, если он сейчас выставит девчонку за дверь? Станет лучше? Тель смотрела ему в глаза. «Мы ляжем спать», — сказала она с подкупающей простотой. Подумала и уточнила. «Я маленькая, мы на тахте поместимся, а утром пойдем ко мне». Вот теперь Виктора проняло окончательно. «Так», — сказал он, — взял девочку за плечо, поднял с тахты, молча поволок в прихожую. В голове сразу возникла целая куча неприятностей, которые крылись за предложением Тель. То ли вычитанные в газетах, то ли мгновенно придуманные гнусности. Самым безобидным было пробуждение в обчищенной квартире. Да что у него воровать-то? Далее следовали небритые граждане кавказской национальности, включенные утюги, сроки зарастления малолетних и прочие радости бульварных газет. «Виктор!» — девочка внезапно вывернулась из его рук, прижалась к стене под злополучным электрощитком. «Выметайся! Живо!» Виктор пытался говорить зло и убедительно, но получалось это плохо. Но не походила эта девочка на пособницу какой-то грязной аферы. Никак не походила. Да и в словах ее, похоже, не было ничего, кроме предложения уснуть на одной кровати. «Выметайся!» «Почему?» — совсем растерянно спросила девочка. «Почему, говоришь?» — Виктор указал взглядом на пол. Конечно, основная лужа была в подъезде, но и здесь хватало бурых пятен. «Это не твоя кровь! Ты бы так не прыгала, Тель, или как там, тебя?» «Не только моя», — легко согласилась девочка. «Я отбивалась. Час от часу не легче. Может быть, на лестнице этажом ниже валяется труп? Он ушел. А мне было не до него. Я шла к тебе». От легкости, с которой Тель отвечала на незаданные вопросы, делалось неуютно. «Почему ко мне?» Виктор уже не рассчитывал на нормальный ответ. Может быть, потому его и получил. «Наши предки знакомы», — Ох уж этот жаргон, предки! И все-таки что-то проясняется. Виктор с безумной скоростью прокрутил в голове маминых подружек и их мельком виденных чад. Смутно вспомнились несколько рыжих девчонок. Надо позвонить маме, спросить, кто из дочек-внучек ее подруг предпочитает играть с самодельными мечами, а не с куклами и компьютерными приставками. «Да, конечно, позвонить». «Идем в комнату», — устало сказал Виктор. «Ладно, хорошо, я идиот, я доверчивый кретин, не требую объяснений и доказательств. Но скажи, пожалуйста, откуда наши предки знакомы?» Девочка обиженно поморщилась. «Они вместе воевали». «Что?» Несколько секунд Виктор потратил, пытаясь представить маму или папу на войне. На какой-нибудь необъявленной. Маленькая пухленькая учительница математики в джунглях Вьетнама или близорукий в очках с линзами -7 отец в горах Афганистана. Надо же, какая увлекательная версия. «Девочка, мои родители не воевали. Нигде и никогда, честное слово. Их даже в тыл врага с парашютом не сбрасывали». «Я не говорил о родителях», — спокойно возразил Отель. «Твои бабушка и дед воевали». Виктор осекся на полуслове. Родителей отца он толком и не знал. Рано умерли, кажется, произошло что-то такое в их жизни, о чем вспоминать особо было не принято. А вот баба Вера... В детстве он проводил у нее каждое лето, и тогда, и сейчас баба Вера жила в глухой деревеньке в Рязанской области. Есть такой тип людей, что совершенно не переносят городской жизни. Даже в мамин городишко она выбиралась редко и с неохотой. В Москве у него не бывало никогда, хотя здоровье, тьфу-тьфу, позволяло. Была баба Вера высокой, без намека на старческую сгорбленность, с острым взглядом янтарных глаз, с черными и на восьмом десятке лет волосами, а еще в ней было то, что называют породой. В войну, настоящую, единственную, которой принято гордиться, была она немногим старше Тель, но воевала в партизанском отряде. Маленький Виктор, как водится, в свое время пристал к бабушке с расспросами. «Расскажи, как убивала фашистов». И баба Вера рассказала. Да так подробно, что мама, услышавшая от сына восторженный пересказ, первый и последний раз поругалась с бабушкой. Виктор, укрывшись с головой одеялом, перепуганно вслушивался в перебранку из соседней комнаты. «Мама, да ты сумасшедшая!» — кричала на бабушку его мать. «Шею резать не с той стороны, где стоишь, да? А то кровью запачкаешься. Ты что ребенку рассказываешь? У него же травма, психическая травма будет». И голос бабушки спокойный, ледяной, как утель, как утель. Что-то о лице смерти и цене жизни. Про то, что Виктор не спит, все слышит, и от маминой истерики у него как раз и может быть психическая травма. Бабушка всегда знала, когда он спит, а когда притворяется. И звала его только Виктором. Никаких Витенек, Витюшек, Витюлечек, от которых коробит любого мальчишку. С бабой Верой было хорошо и жутковато одновременно. Виктор мог соврать маме или отцу, но бабушке даже не пытался. — Ты мне веришь? — неожиданно спросила Тель. Виктор пожал плечами и честно сказал «нет». В щитке щелкнуло, и свет погас. «Часто так?» — с живым интересом спросила девочка из темноты. «Отойди от щитка». Виктор поймал ее за руку и оттащил в комнату. «Стой!» Поминутно налетая на стены, он выбрался на кухню, стал на ощупь искать свечку. «Все, хватит на сегодня войны с проводкой. Завтра надо вызывать электрика». Свечка нашлась не сразу. Почему он за 5 лет не научился ориентироваться в собственной квартире? Стоит погаснуть свету, и словно сходятся стены, а потолок опускается и давит. Никогда ведь не жил в роскошных просторных апартаментах. Когда Виктор, прикрывая ладонью язычок огня, вернулся в комнату, Телю порога уже не было. Она сидела на тахте, задумчиво листая журнал «Медведь». Журнал, кстати, раньше лежал на книжной полке. «Очень смешно», — сказал Виктор, опуская свечу на столик. «Значит так, времени второй час. Так что ты остаешься». «Спасибо», — поблагодарила девочка. «Ляжешь здесь, а я на полу. Утром пойдем к тебе домой. Обещаешь?» — требовательно спросила Тель таким тоном, словно Виктор коварно заманил ее в квартиру и не дает уйти. Пришлось пару раз глубоко вздохнуть, прежде чем ответить. Между прочим, с ощущением, что совершается огромная глупость. «Да, клянусь, я тебе верю», — согласилась Тель. Отложил журнал и стала наблюдать, как Виктор достает из шкафа запасное одеяло и подушку, стелит себе на ковре в том уголке комнаты, что давно был отведен для припозднившихся друзей. Слава богу, она не вызвалась помочь. Виктор был уже на взводе. «Моя постель — попона боевого коня», — мрачно сказал Виктор, усаживаясь на сложенное вдвое одеяло. «Ты умеешь ездить верхом?» — живо заинтересовалась Тель. Он даже отвечать не стал. Встал, потянулся к свече. Уже давя пальцами крошечный лепесток пламени, краем глаза увидел, что Тель стягивает свитерок, одета, оказывается, на голое тело. Дьявол! То ли абсолютная простодушие, то ли циничная развращенность. Тель в том возрасте, когда подобное поведение еще не означает однозначного предложения, и уже не в том, когда не значит абсолютно ничего. Ему казалось, что он вообще не заснет этой ночью. Но сон пришел сразу, едва Тель закончила возиться на тахте, словно ничего удивительного не произошло, словно он спал в полной безопасности и в одиночестве. А снился Виктору умирающий конь, красивый белый конь, лежащий на зеленой траве. Боевая попона, сплетенная из металлических колечек, была истыкана короткими толстыми стрелами. Конь вздрагивал, поднимая белую морду с кровоточащей круглой раной во лбу. В голубых, словно небо, глазах светилась человеческая мука. Виктор нагнулся над ним, провел ладонью по холке, а потом перерезал коню горло коротким широким клинком. С противоположной от себя стороны, как учила бабушка Вера. Была в ее движениях грация, недоступная человеку. Лой Ивер, глава клана Кошки, коснулась тонким пальчиком золотой пудры, небрежно насыпанной в грубую деревянную чашу. Милый контраст роскоши и простоты, если забыть, что розовое дерево не растет в срединном мире. «Ты становишься похожа на куклу», — бросил из бассейна Хор. «Хватит мазаться, Лой». Женщина словно не слышала. Провела пальцами под глазами, оставляя сверкающий золотистый след. Лицо, раскрашенное сапфиром, золотом и серебром, и впрямь обретало кукольный вид. Темно-синие глаза, золотистые волосы, матово-белая кожа, и все это карикатурно подчеркнуто теми же цветами. — У тебя не чешется кожа от этой дряни? — раздраженно повышая голос, спросил Хор. — Чешется, — призналась Лой. — Так прекрати мазаться. Красота дороже. Хор издал хрюкающий звук. Не то смеялся, не то возмущался. — Зачем тебе это нужно, Лой? — Что? Бал? — Нет. Насмешливые взгляды наших дураков, фальшивые комплименты гостей и страсть в глазах юнцов, — мягко прошептала Лой. — Блудливая кошка, — сказал Хор. Это не было оскорблением, просто констатация факта. — Хор! Лой отвернулась от зеркала, подошла к бассейну. Когда в женщине видят лишь накрашенную и смазливую дурочку, проще он плеснул в нее водой. Словно бы игриво, но ведь прекрасно понимая, как Лой этого не любит, и как легко превратить сложный узор цветных пудр в грязные потеки. Лой увернулась, покачала головой. — Ладно, Я понимаю. Обещаю, Хор, сегодня я не буду шататься и хохотать после второго бокала вина и целоваться по углам со сластолюбивыми магами чужих кланов тоже. Хор с сомнением смотрел на нее из теплой, парящей воды. Он был огромен, мускулист. Каждое движение выдавало в нем воина. Он также не знал недостатка поклонниц, как лой нехватки кавалеров. Вот уже 10 лет, как весенние схватки подтверждали его право быть другом лой, и все же он ревновал ее. Не мог не ревновать. Лой и ветреная, и верная, способная и танцевать до упаду, и неделями просиживать над полуистлевшими магическими трактатами, швыряющая золото клана на минутные прихоти и правящая тем же кланом железной рукой, искусно лавирующая между постоянно готовыми вцепиться друг другу в глотку сообществами кланов, оставалась вечной загадкой. Темно-синие глаза умели делаться то бездонными, то, напротив, непроницаемыми, словно черные камни под спящей водой. Особенно, когда она выносила кому-то смертный приговор. Лой умела так пройтись по залу, неважно, в прозрачно-бальном платье или закутанной от шеи до пяток в черное, что у мужчин останавливалось дыхание, рты наполнялись жадной слюной, и разум едва-едва удерживал последние рубежи под натиском обезумевшей плоти, рвущейся из глубин страсти. В такие минуты Хор как никогда бывал близок к сумасшествию, к настоящей мании убийства. И Лой, похоже, об этом прекрасно знала. Тем не менее, ей нравилось дразнить его, играть с огнем, балансировать на грани, висеть на волоске. Собственно, в этом и заключалась квинтэссенция того, что именовалось духом кошки. Быть вечно на самом краю, скользить на гребне волны, ни во что не вмешиваясь и ни подо что не подставляясь. Кошки слыли первейшими интриганами в мире, и Лой среди них была лучшей. Злые языки утверждали, что кошки сумели бы договориться даже с прирожденными, а кое-кто шел дальше, утверждая, что они, мол, предадут в любой момент, как только сочтут это для себя выгодным, а, может быть, уже и предали. Никаких доказательств никто, само собой, никогда собрать не мог, а кошкам казалось совершенно все равно, что про них говорят. Даже более. Шуткам над собой они смеялись едва ли не первыми. А кроме того, слыли авторами всех более-менее остроумных. Еще они были знамениты своими балами, где в ход шли любые снадобья и развлечения, где, согласно неписанным, но твердо поддерживаемым правилам, никогда не сводились счеты, и члены враждующих кланов могли говорить спокойно, не хватаясь за оружие. На балах у кошек отчего-то разом забывались все обиды и оскорбления. Лой, полуприкрыв веки, послала в Хора тщательно выверенный взгляд. Сегодня ей и впрямь было не до флирта. Что-то неладное случилось с кланом огня. Обычно на ее балы они являлись одними из первых, а теперь их никого нет. Тоскливо мается возле стены бледный юноша с алым газовым шарфом на левом рукаве, и все. Правда, хорошо и то, что эта странность пока единственная. Остальные завсегдатаи уже собрались. Бальный зал Лой Ивер был обычен для лесных правителей. Магия обратила молодой дуб в громадного, поистине небеса подпирающего колосса, поднявшегося высоко-высоко над туманными вершинами поющего леса. Ветви нижнего венца кроны опускались вниз до самой земли, сплетаясь так, что получились самые настоящие стены, не хуже крепостных. Каждая из ветвей толщиной была в столетний обычный дуб. Ивер позаботилась и об остальном. Из-под корней великана бил ледяной ключ. Лой не слишком любила воду, как и всякая кошка, но хрустальные капли на зеленой листве были так красивы, так легко играли в отблесках громадного очага, что она не удержалась. Под темно-зеленой или, в зависимости от сезона, густо-золотой листвой вольно гуляли ветры. Лой вспомнила, сколько ей пришлось в свое время уламывать знаменитого Риттера. Убийца дракона долго отнекивался, но в конце концов не устоял, сотворил нужное заклятие. Правда, после этого от чего-то ни разу не появился на ее балах, а жаль. Ивер была честолюбива. Ее предшественница танцевала огненную с самим Каэдроном, Каэдроном-владыкой, когда молодой еще дракон навестил поющий лес. Бабка Лой, Ивер, первая, ухитрилась заполучить на один из своих вечеров пленного принца прирожденных, взятого в случайной морской стычке. Принца привели воздушные, они потеряли в бою трех лучших магов, они едва держались на ногах. Однако бабка тогда не подкачала, добилась своего, и память о бале с прирожденным жива до сих пор. В отличие от принца, конечно. Ах, какие интриги плелись здесь, какие хитроумные комбинации рождались из ничего, какие заключались союзы, пакты и альянсы, чтобы, подобно призракам, исчезнуть через несколько месяцев, преобразившие совершенно иные оси, унии и лиги. Сколько требовалось мастерства и хитрости, чтобы, постоянно оставаясь в середине, все же оставаться в стороне. Кланы дважды отбились от прирожденных, причем первый раз это была настоящая война, но главная битва. Тогда, в прошлом, когда был молод еще сам хранитель, как говорили драконы, главная битва осталась проигранной. На горечи поражения взошли горькие же побеги. Кланы всегда, с самого первого дня их появления в Срединном мире, стояли на самом краю кровавой и всеобщей междоусобицы. И, пожалуй, разделись они на два примерно равных по силе лагеря, так бы и случилось, однако в древности этому мешали драконы. Лой не боялась называть владык минувшего по имени, она не верила в злую магию секстограмматона. А потом они, кошки, остались одни. Не каждый ведал, кто именно пресек жизнь последнего из властителей. Лой, конечно же, знала. Да-да, наверное, именно они, кошки, не дали вспыхнуть большой войне, — лениво думала Лой. Пусть лучше бойцы воды и огня оспаривают друг у друга девчонок моего клана, чем методично насилуют их после того, как спорят животы соперникам. Пусть. А, впрочем, неважно. Кошки живы и процветают, их побаиваются и уважают. Уважают наравне с четырьмя стихийными кланами, испокон веку стоявшими между кланами тотемными и крылатыми властителями. Даже тигры, страшные в рукопашной схватке, признали, что с кошками лучше не связываться. А между тем в громадной бальной зале была осень. И глаз отдыхал, радуясь неярким и глубоким переливам золота на бесчисленных резных листьях. Собирались последние опоздавшие гости. Лой осторожно отогнула ветку. Сверху открывалась великолепная картина. Угольно-черные плащи мужчин, изукрашенные искрящимися алмазными извивами, многоцветье женских нарядов, от сплетенного из топазовых нитей, пожалуй, впрямь каменных, а не матерчатых, костюма Кани Антай, самой скандальной и самой красивой дамы земных, от целой волны трепещущего шелка цвета морской лазури, новенькая у водных, как интересно, никогда раньше ее не видела и даже не слыхала такой, Лой почувствовала себя уязвленной, как такая красавица могла остаться неизвестной ей, Лой Ивер, главе клана кошки, до лепестков живого огня, водопадов и струящихся каскадов или почти полного отсутствия какой бы то ни было одежды у гордых пантер, презирающих стыд и условности. Блеск колье и диадем сливался с мягким свечением хрустальной росы, заранее рассеянной магией Лой по живым стенам зала. Лой еще раз посмотрела на молоденькую девушку водных, покачала головой. Нет, почему она не знала? Зря, что ли, платят осведомителям всех кланов? Теперь уже и не успеть, не найти такую одежду, которая убийственным контрастом оттенит голубые шелка красотки, разве что строгий охотничий костюм? Надо подумать. Надменные барсы в снежно-белых прямых одеяниях, игнорирующие роскошь, вторые после гномов оружейники Срединного мира, спокойные, флегматичные, но неудержимые в гневе медведи, предпочитавшие, подобно эльфам, зеленое и коричневое, с толстыми золотыми цепями из необработанных самородков, вечно метущиеся, всегда готовые кинуться в драку волки во всех оттенках серого, невозмутимые сапсаны и еще многие другие из тотемных. А особняком на почетных местах ближе к громадному стволу вели неспешную беседу гости из четырех стихийных. Собственно говоря, в полном составе явился лишь клан Земли, обожающий празднество. От воздуха пришли только двое, от огня — один-единственный мальчишка с алым шарфом. Воды снизошло больше. Отсутствие первых лиц искупалось очаровательной дебютанткой, вокруг которой уже взвихрился настоящий хоровод ухажеров, чивших оказаться занесенными в ее заветную больную книжечку. Лоя ощутила слабое волнение. Что-то было не так. Никогда еще на ее бал не собиралось так мало стихийных. Демонстрация силы? Она торопливо перебирала в уме все последние провалы. Ничего серьезного, ничего такого, чтобы вызвать столь резкий ответ, почти что разрыв дипломатических отношений и объявление войны. Глаза Ивер потемнели, нужно позвать Хора, отправить еще разведчиков, и, хоть она и обещала не делать этого, ей предстоит несколько чисто деловых поцелуев по углам, и, может быть, не только поцелуев. А потом, скрывающие вход ветви внезапно задрожали и точно в ужасе отшатнулись в стороны. Задувая трепещущее многоцветное пламя лучащихся светилин, пронесся холодный темный ветер. В открывшемся овальном проходе появилось несколько фигур. Еще издали Лоя опознала ни с чем не сравнимую тонкую ауру воздуха, но при этом, словно бы напоказ, рассеченную полосой кипящей крови. Знак убийцы дракона, который можно скрыть, но не потерять, похитить, подделать или присвоить. Риттер пришел на бал Лой Ивер. Знаменитый маг был один. Рядом с ним, старательно глядя в сторону, шли лучшие из лучших бойцов клана воды, во главе с самим их предводителем Торном. Он был единственным, кто смотрел прямо в глаза Риттеру. Судя по выражениям лиц, разговор шел самое большее о погоде. Ничего не отражалось и в ауре. Слишком сильны были оба, чтобы выносить на публику хоть что-то из своих дел, слов и тем более мыслей. Однако Лой Ивер не была бы Лой Ивер, не почувствуя она в тот же миг неладное. Случилось нечто поистине страшное, и вот Риттер здесь. Что же дальше? Кто он? Предвестник войны? Войны междоусобной, которой всегда так страшились кошки? Она должна это узнать, как и то, почему нет никого от огня. Риттер плохо помнил, как выбрался с того проклятого места. Все его спутники были мертвы, и как знать, что делают сейчас с их телами не менее искусные, чем сам Риттер, маги клана воды, что нашептывают на ухо умершим от страшной жажды Клатту-младшему. Наверное, сулят вдоволь мягкой, прохладной, вкусной, ледяным шаром, катящейся по горлу влаги. И право же ни у кого не повернется язык осудить погибшего за то, что его собственная мертвая плоть оказалась настолько слабее духа. Однако же он, Риттер, выжил. И теперь пришло время обдумывать месть. Измыслившие и исполнившие такое злодейство должны умереть. Их гибель не воскресит ушедших друзей, но, быть может, послужит укором для остальных. Время шло. Приближался дневной зенит силы. Однако Риттер упрямо шел пешком, пробираясь напролом через бездорожье. Эту часть страны давным-давно отгремевшая война выжгла настолько, что ни люди, ни гномы, ни эльфы, ни другие обитатели Срединного мира так и не вернулись сюда. На месте испепеленных магией лесов поднялись новые, лишь кое-где остались отвратительные, покрытые вечно белесой плесенью проплешины, где сражавшиеся пустили в ход жизнебой, самую страшную отраву, когда-либо сотворенную черными алхимиками кланов. Край затененных лесов вплотную подходил к восточному рубежу владений Лой-Ивер. Поющий лес странным образом совершенно не пострадал, оказавшись на краю невиданных по ярости баталий. «Наверняка и здесь, — угрюмо подумал Риттер, — не обошлось без знаменитого духа кошки, незримого хранителя оберега этого клана». И тут он вспомнил, что еще может успеть на бал. Лойс, достойный лучшего применения настойчивостью, бомбардировала его приглашениями, несмотря на то, что он, Риттер, всю жизнь считал балы праздной суетой и гнездом разврата. Маг поднял глаза к небу. Пожалуй, он уже достаточно далеко, да и сила воды изрядно ослабела в этот час. Пошевелил плечами, ощущая привычное пение сгущающегося за плечами ветра, что было сил, оттолкнулся от земли и воспарил. Как это было легко, если бы хоть часть этой силы была с ним на рассвете. Сегодня он пойдет на бал. Он отыщет там Лой, пусть даже для этого ему придется прервать ее оргазм. Он заставит ее выложить сплетни и опросить всех шпионов. Она скажет ему все. Отчего-то Риттер не сомневался, что сумеет узнать от кошки, как и кем вершилось это предательство. Он не верил, чтобы бывалые чародеи огня так легко поддались бы, даже окажись они захваченными врасплох. А кроме того, ему хотелось посмотреть в глаза тем из клана воды, что дерзнут после всего случившегося появиться на балу у Ивер. «Приятная встреча, Риттер», — произнес навстречу ему голос, мягкий, льющийся, словно льдистый родник. Предводитель клана воды стоял, закутавшись в походный плащ. Спокоен, голова поднята, смотрит без вызова и насмешки, а в глазах обычная светская любезность, словно и не было схватки в замковых руинах. «Ты, наверное, шутишь, Торн?» Риттер владел голосом и лицом не хуже врага. «Если бы не бал...» «Прекрасно тебя понимаю», — без улыбки сказал Торн. Высокий, очень тонкий, он казался хрупким, но кому, как не Риттеру, было знать убийственную силу этого утонченного мага? «Наверное, на твоем месте я поступил бы точно так же». «Тогда чего же ты хочешь? Разговора!» «Риттер, отсюда тебе не уйти!» Риттер ощутил пробежавший по спине холодок. «Что такое? Неужели?» Они миновали коридор. Открылся громадный зал. Нечего сказать, хорошая работа, хоть и слишком много подражаний эльфийскому. Нарядная толпа возле столиков с угощением, роскошный оркестр, настраивающий причудливые духовые инструменты, струнные и клавишные, кошки от чего-то не признавали, и все это в хрустальном росистом блеске, в густом золотом отливе листвы, в легком дыхании свежего ветерка и в журчании текущей воды. В зале Лой-Ивер все стихии представлены были в равных долях. «Тебе не уйти от Лой», — настойчиво повторил Торн. Острый подбородок его совершал какое-то сложное движение, словно волшебнику воды невыносимо сжал свободный синий воротник. «Ты должен понять, дело зашло слишком далеко, чтобы думать о сохранении каких-то глупых традиций. Выбирай, Риттер, или мир, или традиции. Мы не можем выпустить тебя даже ценой пролития крови у кошек». «На вас ополчатся все до единого клана», — только и смог выговорить маг воздуха. «Ошибаешься». Тор не забывал светски раскланиваться со встречными и ослепительно улыбаться, отпуская дежурные комплименты дамам. Риттер угрюмо брел рядом, уставившись в пол. «Ошибаешься, о убийца дракона!» «Далеко не все. Единства как не было, так и нет. А нам найдется, что рассказать, если кто-нибудь дерзнет требовать ответа. Нам станут мстить ваши друзья, это так, но с ними мы сумеем договориться. Хотя, конечно же, — он деланно вздохнул, — путь сюда нам будет навек заказан. Впрочем, он будет заказан и так, если ты осуществишь задуманное и вызовешь в наш мир дракона». «Дракона нельзя вызвать», — с глухой тоской сказал Риттер. «Он приходит сам, когда настает его время. Это мы уже слышали», — насмешливо возразил Торн. «Собственно говоря, Риттер, и у тебя, и у нас цель одна. Если отбросить высокопарные фразы, ты ведь тоже стремишься к власти, к неограниченной власти над кланами Срединного мира, и ты полагаешь, что, собрав как можно больше союзников-магов, сумеешь каким-то образом убедить дракона в своей, скажем так, полезности». «Очень разумный план, ничего не скажешь. Крылатые властители всегда жаловали за верную службу, правда, предателей они тоже презирали, как и мы, кстати. Ну что ты дернулся? Хочешь влепить мне пощечину, простую оплеуху без всяких там магических изысков?» «Правда, от этого не пострадает, Риттер». «Чего ты хочешь, Торн?» Риттер славился выдержкой, но на сей раз ее запасы пришлось израсходовать, все без остатка. «Я просто получаю удовольствие, взирая на твою перекошенную физиономию. Я оскорбляю тебя, я смеюсь тебе в лицо, а ты только и можешь, что бессильно скрипеть зубами, потому что и ты, и я знаем, все мной сказанное — правда». «Лжешь, Торн». С неожиданной усталостью безразлично сказал Риттер. Безразличие далось ему очень дорого, но об этом предводителю воды знать было не обязательно. «Сам ведь знаешь, я никогда не стремился к власти, хотя, видят ветры, мог бы. И ты знаешь, что только дракон способен спасти нас от нашествия прирожденных, особенно если их возглавит дракон сотворенный». «У нас есть, чем ответить их дракону, Риттер. Тебе ли забывать?» «Я уже слишком стар. Я истратил все, что было дано мне, да и кто знает, поможет ли наш убийца, Торн. Кто знает, что вложат прирожденные в свое чудовище. Слишком серьезно все на этот раз. Только сила, чистая сила. Вот что может спасти Срединный мир, так почему же ты стремишься помешать мне? Боишься моего диктаторства? Вздор! Ты для этого слишком умен и слишком давно со мной враждуешь. Не звенит ли в твоих карманах кое-что с родины, Торн? Ты хочешь сказать, не подкупили ли меня прирожденные?» Ничуть не обидевшись, весело рассмеялся тот. «Ну, едва ли мое слово многое значит для тебя, однако все ж скажу, нет, я не подкуплен. Просто я слишком хорошо знаю, кто такие драконы». «Я это тоже знаю», — сухо сказал Риттер. «Я помню и злобу, и ярость, и бессердечие властителей, потому я согласился. Тогда. Но нельзя убить всю силу мира. И не нужно, наверное. Клан воды не пойдет больше ни под чью руку, сколь бы доброй и милосердной ни казалась она вначале», — серьезно ответил Торн. будь это прирожденные, властители или же наилучшие из нас, магов. Запомни это, Риттер, мы будем драться. Ради этого мы выследили и взяли огненных, первыми пролили их кровь. Потому что столкуйся ты с ними, и новый дракон, могущественный, почти неуязвимый, предъявил бы свои права на трон. Да, мы позвали убийцу. Он уже в пути. Так что, Риттер, даже если твой замысел исполнится, каким-то чудом, ибо тебе предстоит умереть, зала окружена, нового владыки над нашим краем не будет. Я достаточно четко выразился, почтенный Риттер. Более чем, ответил волшебник. Тогда, Торн сделал широкий жест, словно хозяин бала, пользуйся случаем, ешь, пей и веселись, ибо только так в веселье духа должно уходить из жизни истинному магу. И мой тебе совет, сходи, наконец, к девочкам. Эти кошечки, Он прищелкнул языком и закатил глаза, словно продавец рабов на невольничьем рынке. «Думаю, успех тебе обеспечен, только смотри, не перетруди чресло раньше времени». Предводитель клана воды внезапно оборвал разговор, резко свернув в сторону. Только теперь Риттер понял, что на них с ужасом смотрит весь огромный зал. Глава третья. Спать на полу — развлечение для молодых. К утру Виктор это решил однозначно. Не то чтобы болели спина или бока, но и отдохнувшим он себя не чувствовал. Еще безумно раздражало даже сквозь сон отсутствие края кровати. Наверное, человек всегда боится свалиться на пол, а когда такая возможность отсутствует, подозревает что-то неладное. Уже просыпаясь, но еще не открывая глаз, Виктор перевернулся на спину. Да, попона боевого коня, наверное, поудобнее тощего одеяла. Попона боевого коня. Он вспомнил сон мгновенно и ярко. Умирающий белый конь и его рука с кинжалом. Мерзко. Ему редко снились такие красочные неприятные сны, а вчера после появления Тель... А здесь ли она еще? Виктор открыл глаза. Окажись квартира пустой, он бы испытал облегчение, даже если девочка прихватила бы с собой сгоревший телефон, самовыкручивающуюся пробку и прочие сокровища. На тахте и впрямь никого не было. Виктор встал, машинально заправляя майку в трусы, прислушался. Полная тишина. Ну вот, самый примитивный поворот событий оказался верным. Проверить, на месте ли деньги. И тут на кухне что-то легонько звякнуло. Мгновение поколебавшись, Виктор все же натянул вначале джинсы, а только потом выглянул на кухню. Тель стояла у плиты. Под сковородкой горел газ. Девочка просто что-то готовила. Что-то очень странное. «Доброе утро!» — выдавил Виктор, испытывая легкое разочарование. «Лучше бы бумажник сперла». «Доброе», — согласилась Тель, не поворачиваясь. Выдержка у нее была потрясающая. Или она умела видеть затылком. «Я завтрак готовлю». Виктор подошел к плите, мрачно посмотрел на сковороду. Кажется, это была яичница со скорлупой. Также в сковороде угадывались куски оплавившегося сыра, ломтики колбасы, мелко накрошенные кусочки хлеба и чахлые веточки укропа. «Спасибо», — только и сказал Виктор. «Все-таки девочка больна. Выдержки у него хватило даже на то, чтобы начать есть жуткую стряпню. Как ни странно, оказалось вкусно. Вот только необходимость вылавливать кусочки скорлупы. Все ешь», — строго сказала Тель. «Скорлупа тоже полезна». Происходящее начало его понемногу забавлять. Дней через пять он уже сможет рассказывать эту историю со смехом и даже добавит пару-другую причуд к характеру бедной девочки. «Я постараюсь», — пообещал он. Больше всего Виктора тревожила мысль, не забудет ли Тель о вчерашнем решении отправиться домой. Мало ли, может быть, ей уже понравилось. Пора, она снова угадала его мысли. Ты обещал меня проводить, помнишь? Конечно. Виктор с облегчением и в то же время, вот ведь незадача, со странным чувством обиды поднялся из-за стола. Значит, даже для чокнутых девочек он не представляет никакого интереса. Я помою посуду, а ты пока собирайся, — обронила Тель. Оставь, я потом сам уберу. Нельзя. Пока девочка гремела на кухне посудой, Виктор выбрал из шкафа рубашку посвежее, проверив мимоходом, на месте ли деньги, очень надежно и оригинально спрятанные под стопкой простыней. Натянул легкий свитер. За окном было солнечно. — Ты готов? — требовательно спросила Тель. Виктор устало посмотрел на нее. — Хорошая девчонка и глаза нормальные. Будь они впрямь зеркалом души, ничего не забыл. — Шнурки погладить. Тель нахмурилась. — Зачем? Виктор вздохнул. — Иди сюда. Без лишних церемоний он развернул девочку боком, взялся за свитерок. Тот, кстати, оказался аккуратно заштопанным. Надо же, нашла иголку и нитки. Закатал вверх. Пластыря не было. И шрама тоже. Чувствуя, что сходит с ума, Виктор развернул Тель. Та послушно вертелась в его руках. Бред. А что же он вчера обрабатывал перекисью? Нарисованный порез? Угу. Не первый же год имеет дело с ранами. Тель, — деревянным голосом сказал Виктор, — где твоя рана? — Заросла. — Я серьезно. — Я тоже. Статейки про экстрасенсов, усилием воли затягивающих раны, это для газет. Но что делать, когда собственные глаза подтверждают, нет никакого пореза и не было никогда, кожа чистая и розовая, как у младенца? Виктор с легкой опаской отстранился от девочки, спросил: «А ты одна домой не доберешься? Ты же обещал!» — с ноткой обиды сказал Тель. «Ну да, пошли!» Девчонка была непреклонна. «Так что с твоей раной?» «В конце концов, это даже просто интересно. Хиллер она филиппинский, что ли?» «У меня вообще все очень быстро заживает», — нехотя сообщила Тель. «Давай об этом поговорим потом, ладно? Как только придем». Первым побуждением Виктора было махнуть рукой на все обещания и просто выставить малолетнюю нахалку из квартиры. Раны на ней быстро зарастают. Видите ли, не бывает такого, не бывает, не бывает, и все, ты обещал, — тихонько сказала Тель. Глаза миндалевидные, словно на персидской миниатюре, обиженно прикрылись. Ох уж эти мне девчонки! Идем. Никогда не спорьте с женщиной, даже если ей всего 13, особенно если ей 13. Было воскресенье, да вдобавок еще и солнечное, в метро давка. Тель притиснули к Виктору, и, невольно напрягаясь, чтобы уберечь ее от напора и разгоряченной, остро воняющей потом толпы, он неожиданно уловил ее собственный запах, чистый-чистый, словно над ромашковым лугом. Из глубины памяти вдруг всплыло, что-то похожее он уже ощущал. В доме бабушки Веры. «Откуда же ты взялась, Тель?» «Понятно, тебе среди мерсов и казино делать нечего. Впрочем, и в серых, грязных, спивающихся деревеньках тоже. Доехали до Щукинской, вышли, влезли в трамвай, потащились далее. Мало-помалу подступало удивление. Впереди только Серебряный Бор, там обитает Нью Рашнс. На их доченьку Тельни тоже никак не походила. «Куда мы? Молчи!» — резко и сердито отрезала Тель. «Нас могут ждать. Кто? Молчи!» — она сверкнула глазищами. «Но разве взрослый, поживший, повидавший человек станет так просто подчиняться 13-летней соплячке? Ответит шлепка позаду?» И вся недолга. Однако Виктор почему-то и в самом деле умолк. Миновали нудистский пляж. По песку прыгала компания голых мужиков, играли в волейбол. Зрелище, понятно, комичное, но обилие голых женщин и детей, загорающих рядом, придавало ему будничный оттенок. Так и просилось на язык ядовитое «нам». «Надеюсь». «Сюда?» Но Телли лишь сдвинула брови, и шутить Виктору отчего-то расхотелось. Они шли по какой-то тропке, поразительно пустой для такого дня. «Теперь смотри внимательно», — объявила Тель. «Взять нас на переходе — самое для них лучшее. Никаких следов ни там, ни здесь. Если что-то случится, падай на землю и голову закрывай. Я сама со всем управлюсь». «У тебя что, черный пояс?» — осведомился Виктор. В свое время ему довелось немного позаниматься. Он, конечно, не Чак Норрис или Брюс Ли, но за себя постоять сумеет. Если, конечно, их не 10 человек с автоматами или мечами. Молчи, пожалуйста, ведь я тебя просила. Она обращалась с ним точно старшая сестра с несмышленышем братишкой. Дорожка делала поворот, сбегая вниз с невысокого холмика. Тель остановилась. «Если что случится, падай на землю и береги голову». — повторила она. — Да понял я, — досадливо отмахнулся Виктор. Не хватало еще, чтобы эта пигалица все время поучала. 9, 8, 7. Тель начала считать шаги. Виктор прикинул. 10 шагов как раз где-то за поворотом, где тропинка петляет по склону вниз. 6, 5, 4. Девчонка была необычайно сверхъестественно сосредоточена. Если это игра, верит в нее она всерьез. На плечи внезапно упали несколько ледяных капель. Машинально Виктор поднял глаза. Тучи в помине нет. Небо чистое, солнце сияет, как по заказу. «Бежим!» — крикнула Тель. Схватила за руку, опрометью ринувшись за поворот. Недоумевающий Виктор побежал следом. На голову обрушился настоящий ливень. Даже в глазах потемнело, взвыл ветер. По спине побежали холодные струйки. «Скорее!» — взвизгнула Тель. Лицо ее перекосилось, словно от боли. Мокрая до нитки, она разом утратила всю свою загадочность. Обычная девчонка, угодившая под дождь. Руки ее затанцевали над головой. Виктору показалось, между пальцев золотистыми ногтями проскользнуло несколько искр. Черт возьми, что происходит? Они побежали вниз по дорожке, мгновенно раскисшей и превратившейся в настоящее болото. Из-под ног Тель фонтанами летели брызги, она проваливалась едва ли не по щиколотку. Виктор не успел даже удивиться тому, что сам он бежит нормально, лишь чуть-чуть поскальзываясь. Странно, весит он куда больше девчонки. Это ему положено вязнуть. Из-за дождя он смотрел вниз, а не по сторонам, и, наверное, просто угадал, когда надо поднять голову. Они появились и справа, и слева. 8 промокших фигур в линялых тренировочных костюмах, какие носят собирающие дань с мелких торговцев братва. «Стой!» Тель схватила Виктора за руку, потащила за собой с такой силой, что он едва не упал. «Бежим скорее!» — взвизгнула девчонка. На миг она обернулась, лицо все в крови, мелкие, как от булавочных уколов, алые капельки. «Откуда?» «Стойте!» — закричали несколько голосов, черт возьми. Виктор никогда не обольщался насчет возможности одного человека справиться хотя бы с тремя. Останавливаться желания не возникло, ни малейшего. Они бежали вниз по тропинке. Тель, чье лицо превратилось в разукрашенную кровью маску, по-прежнему задавала темп. Вот только не успевали они, никак не успевали. По скользкому склону быстро не спустишься, разве что... Мысль была столь безумной, что Виктор даже не стал рассуждать. Рванулся, нагоняя Тель, толкнул ее, подбивая под коленки. Девчонка возмущенно и протестующе крикнула, но уже падая на спину в жидкую скользкую грязь. Виктор упал рядом. Они катились, скользили вниз по раскисшей, обратившейся в кашу дорожке. Мокрые, все в грязи, словно по желобу аттракциона в аквапарке. Вниз, вниз, вниз. За спиной что-то выли преследователи. Дождь усилился, хлестал точно плеть. По дороге вниз катился уже настоящий поток, словно сель в горах. Беглецов закрутило. «Да что же это такое творится?» С того самого мига коктейль, взвизгнув, потащила его за собой по тогда еще сухой тропе. Виктор действовал словно автомат, не рассуждая, не удивляясь, не раздумывая, словно кто-то внутри него все уже знал наперед, а может, так оно и было? А небо над ними оставалось чистым. Дождь возник сам собой из ничего, бывает, так же, как самовыкручивающиеся пробки. Как ни странно, но Виктора почему-то не отпускала совершенно неуместная и глупая мысль. Как отнесется Тель к его неожиданному поступку? Почему-то он был уверен, что этот скоростной спуск спас им жизнь, и все же он успокоился, лишь услышав смех Тель, заливистый и радостный, словно ее лицо не покрывало кровь, а тело — грязь. В движении Виктор удерживал плечо Тель и даже ухитрился подтянуть ее ближе, страхуя голову. Пока под ними была липкая жижа, ущерб был больше моральным, чем физическим, но первый попавшийся камень или корень могли все изменить. А потом небо, чистое голубое небо, с которого лил неуместный дождь, вдруг стало серым. И они слетели с тропинки, буквально вывалились во что-то мягкое, рассыпчатое, влажное. В целую гору опавших осенних листьев. Замерев, Лой Ивер прижала тонкие пальцы к вискам. Конечно, она не слышала, о чем говорили Риттер и Торн. Оба волшебника, не сотворив ни единого заклинания, окружили себя непроницаемой стеной, и уже одно это могло напугать до полусмерти кого угодно. Клан Воздуха старался ни с кем не враждовать, но Риттер избегал светских игрищ Лой совсем по иным причинам, нежели простое нежелание столкнуться с врагом лицом к лицу. Лой понимала, сейчас и Риттер, и Торн доведены до крайности, на кон поставлено все, и пошла игра без всяких правил, она чуяла убийство. «Лой, Лой, что происходит?» Хор возник рядом неслышной тенью, в доспехах, а отнюдь не в бальном наряде. Я выслал дозорных. Кругом полным-полно воды. Уже полночь, их сила растет, а Торн привел самых лучших. С такой массой нам не справиться, просто задавят магией. Лой, что случилось? Ты опять поцеловалась не с тем, с кем надо? Напротив, Хор. Похоже, мне сейчас придется срочно целоваться. Милый, ты ведь отвернешься, правда? Даже сейчас она оставалась сама собой. «Неужели они хотят?» Хор осекся. «Если только я хоть что-нибудь понимаю...» «Да», — ответила Лой. «Я пойду к ним, Хор, а ты поднимай наших». «Незаметно взять на прицел всех водных?» — деловито осведомился Хор. Он слыл непревзойденным мастером рукопашного боя, стремительных и быстротечных схваток в темноте, когда непонятно, где враг, где друг. Но в вопросах, кому именно следует первым вогнать под века крошечную отравленную стрелку, он полностью доверял Лой, и она никогда не ошибалась. Схватка с испытанными бойцами Торна могла стать началом конца клана кошек, но кто может сказать, что Хор испугался? «Ты с ума сошел!» — схватилась за голову Лой, не жалея тщательно уложенной прически. «Вот это точно оскорбление, наоборот. Пусть они нас видят, пусть поймут, что мы будем сражаться до конца. А я...» «Я сейчас обращусь к гостям, я скажу, что происходит, и еще...» «Придется сделать кое-что еще, только ты, пожалуйста, не обижайся, ради блага клана». Как приятно, что порой благо клана совпадает с собственным желанием. «Когда-нибудь я убью их всех!» — бессильно прорычал Хор, и притом без всякой там магии. «Не делай глупостей, милый!» Она привстала на цыпочки, легонько поцеловала в висок, словно сестра. «Выводи наших, а я приготовлю самую горячую речь. Нет, только все испорчу гостям, пока говорить ничего не стану. Немедли, милый, и не пожирай меня глазами! Действуй!» Риттер В задумчивости стоял у теплого, словно живая плоть центрального ствола. Чародеи тем и отличаются от обычных смертных, что умеют думать в любой ситуации, воспринимая даже угрозу собственной жизни всего лишь как еще одну тему для размышлений. Торн, конечно же, не шутил, он не умел шутить, этот ловкий и удачливый предводитель клана воды, талантливый волшебник, почти что прирожденный маг. Он знал, чего хотел, и твердо шел к цели, когда надо напролом, а когда и лавируя. О, он вовсе не был этаким книжным злодеем, властолюбцем, тираном и все прочее. Он просто хотел сохранить существующий порядок вещей. Или все-таки нет? Отчего Торн так упорно обвинял его, Риттера, в намерении узурпировать власть? Не потому ли, что сам втайне стремился к этому? Да нет, вздор. Риттер даже рассмеялся. Многие в прошлом пытались создать в Срединном мире единое королевство. Невозможно. Вода не возобладает над огнем, а земля над воздухом. Даже крылатые властители так и не озаботились придать хотя бы видимость единства рыхлому сообществу кланов, хотя уж драконы-то как раз и не встретили бы сопротивления. Он подумал так и тотчас оспорил себя. Не встретили бы сопротивления? А сам он, Риттер? Так что же ты задумал, Торн? Взыграла давняя человеческая гордыня, мол, все до меня дураки, один я знаю, что и как делать. Едва ли ты более чем не глуп. Или ты возомнил себя спасителем мира? Но даже если ты справишься со мной, что, возможно, сейчас ночь, моя сила падает, а сила воды растет, прирожденных тебе не остановить. А это значит, что мне, Риттеру, погибнуть сейчас никак нельзя». Я с радостью отдал бы жизнь даже тебе, Торн, если бы это спасло нас от вторжения, но не спасет. Когда орлиноголовые корабли выйдут из дымки, нам останется только одно — умирать с честью. Но если прирожденных окажется слишком много, то не будет и этого. «Значит, надо прорываться», — буднично решил Риттер. «Ох, как же мне надоело это занятие! Кажется, ты не прожил ни одного дня без того, чтобы не прорываться куда-то, и все это считается высшей доблестью. Ты прорывался, когда судьба убийцы дракона казалась полной лишь сверкающих алмазных путей славы и геройства. Тогда ты был молод, жесток и глуп». Потом ты прорывался, преследуя по всей стране последнего, уже раненого тобой крылатого властителя, последнего из некогда могучего рода. Потом ты... Впрочем, хватит вспоминать. Вот идет Лой Ивер, очаровательный Лой, о чьей чувственности и темпераменте прыщавые юнцы рассказывают друг другу срамные истории, краснея, пыхтя, сопя и чуть ли не кончая прямо в штаны. Риттер окутало мягкое облако теплого аромата. Ивер славилась благовониями своего собственного изготовления. Быстрый взгляд из-под полуопущенных ресниц, едва заметный поворот упругого бедра, мелькнувшие на миг ямочки. «И что это с тобой, Риттер? У тебя пересохло в горле, у тебя закололо сердце?» Твой вороватый взгляд тщится проникнуть поглубже в острый вырез ее платья? Ты жадно смотришь на ее ноги, открытые выше колен. «Этого не стоит стыдиться», — сказал Лой. Она была невероятно серьезна. «У тебя своя сила, а у меня своя». Риттер с трудом отвел взгляд. «Ты смешной человек, Риттер. Могущественный маг краснеет, как мальчишка, глядя на мою грудь. У тебя были плохие любовницы, воздушный. Зачем ты говоришь мне это, Лой? Если она заодно с Торном и хочет вывести его из себя, это ей не удастся. Я думаю об этом сейчас и говорю тебе, с таким мастером, как ты, нет смысла что-то скрывать. Может, не стоило так презирать моих кошечек, Мэтр?» «Какое это имеет значение?» — невозмутимо спросил Риттер. Ей не удастся вызвать в нем гнева. «Значение имеет только то, — с внезапной резкостью сказала Ивер, что вы с Торном собираетесь устроить тут потасовку. Мне плевать, из-за чего вы хотите драться. Вы стихийные, просто помешаны на своих предрассудках. Но здесь я крови не допущу. Я не допущу, чтобы тебя убили. Торн привел с собой слишком многих. Это будет не поединок, а убийство. Я хочу, чтобы ты ушел отсюда живым, Риттер. — Почему? — хладнокровно спросил маг. Илой невольно закусила губу. Пробить эту ледяную глыбу казалось невозможным, но разве что начать заниматься с ним любовью на глазах всего зала. Забавная мысль, но тут уж не выдержит Хор. — Потому что, как мужчина, ты нравишься мне больше Торна, — ядовито сказала она, поворачиваясь к нему спиной. Как бы то ни было, цели она достигла. Риттеру пришлось успокаивать свой гнев, тратить силы. Непроницаемая защита на краткий миг дала трещину. Разумеется, и десяток таких, как Лой, не смогли бы причинить ему никакого вреда, однако кое-что она понять успела. Именно Торн хотел убить Риттера, а не наоборот, что и требовалось доказать. «Все готово, Хор. Начинаем!» Ночь ожила. «Эй, вы!» — надсаживаясь, гаркнул Хор. «Которые тут из воды? Вот что я вам скажу, стихийные, шли бы вы лучше к нам. У нас тепло, весело и сухо, потому что сделать вам ваше дело мы все равно не позволим. Нас в десятеро больше, и даже если каждый из вас убьет девятерых, десятый его все равно прикончит, голыми руками, без всякого оружия. Ну что, шпаги в ножны? Или будем драться?» Темнота молчала. «Мэтр Торн». Лой церемонно присела, так, чтобы ему было удобнее заглянуть ей за край глубокого декольте. «Какая честь для нас!» «Брось, Лой!» Она заметила, как он нервно облизнул губы. «С каких это пор я стал мэтром? Просто Торн. Это только Риттер. У нас так любят официальные титулования». «Тогда давай потанцуем, Торн». Она грациозно опустила руку к нему на плечо. Бал клана кошек был уже в полном разгаре. Гости успокоились. Два могущественных мага разошлись внешне вполне мирно. Никому больше не было никакого дела до Риттера и Торна. Никто не знал о случившемся с кланом огня. Никто не знал, и о чем говорили волшебники. Наигрывала музыка, мягко кружились пары, по густой листве метались алые, серебристые, голубые отблески. Дебютантка из клана воды танцевала без перерыва. Торн и Лой вошли в круг. Тонкие пальцы Ивер тотчас легли на жилистую шею волшебника. Он вздрогнул. — Что это с тобой, любезная хозяйка? Лой знала, что у нее совсем нет времени. Хор уже начал действовать, а это ж значило, что Торн в любой момент может получить сигнал тревоги. И заглушить его можно было лишь одним единственным способом. Кроме того, с ним долго притворяться было невозможно, только стремительный натиск, как бы нелепо это ни выглядело. Впрочем, ее опыт говорил, что именно нелепостям мужчины верят легче всего. «А что ты скажешь, если узнаешь? Развратница Ивер очень хочет выяснить, каков же в деле настоящий маг». Она сделала ударение на слове «настоящий». Сквозь тонкую ткань платья она ощутила, как ладони его мгновенно стали горячими. Он судорожно сглотнул. «Еще один мальчик», — с легким презрением подумала кошка. «Неужели высшая магия стихийных и впрямь требует от своих адептов столько сил, что на самый обычный секс не остается времени?» Голова Торна резко дернулась. Трудно было различить согласный кивок в этом торопливом движении. «Тогда пойдем», — шепотом сказала Лой, теснее прижимаясь к нему. Они растворились в стене бального зала. Крошечный закуток был специально создан Лой Ивер для таких вот стремительных свиданий. Тут был сумрак. Торн стоял, уронив руки и тяжело дыша, но точь-в-точь неопытный мальчик перед первой в его жизнью ночью. Она усмехнулась, насколько же сейчас больше ее сила. «Смелее, мэтр!» — улыбнулась она, одним движением освобождаясь от платья. Он схватил ее, точно тонущий спасательный круг. «Ну же!» — хрипло прошептала она. Мак терял голову, и это было хорошо. Торн прижался к ней. «А теперь скомандуй своим выпустить Риттера!» — нежно промурлыкала Ивер. Сталь сверкнула возле самого горла Торна. Острие оцарапало кожу. «Что?» Казалось, он сейчас рухнет бездыханным. «Мне не нужны трупы на балу», — резко сказала она. «Ты хотел убить Риттера. Я не допущу этого. Сводите счеты где угодно, но не на моих землях. Ты понял, Торн? Скомандуй своим людям отступить, слышишь? Иначе, клянусь, я перережу тебе глотку. Что потом будет со мной, ты уже никогда не узнаешь». Она вновь коснулась лезвием его горла. Торн захрипел. «Сука! Не стоит ругаться!» — мягко сказала она. «Ты не оставил мне выбора. Командуй!» Несколько мгновений он колебался, и Лой подумала, что он и в самом деле не из трусливых. «Хорошо. Ты победила. Сейчас». Она почувствовала волну магии. «Готово. Послушай, как тебе это удалось?» — мрачно спросил Хор, когда они кончили заниматься любовью. Лой пренебрежительно фыркнула. «Для настоящего мага он слишком сильно хотел жить», — сказала она, словно плюнула в лицо невидимому Торну. Было у американцев когда-то такое наказание — обмазать преступника в смоле и вывалить в перьях. Виктор никогда не мог сообразить, в чем же воспитательный эффект такого мероприятия. Кажется, сейчас он начал это понимать. Вымазанный с ног до головы в грязи, облепленный листьями, Виктор стоял перед хохочущей Тель и никак не мог решить, что же ему делать. Смеяться, плакать, удирать или отшлепать эту несносную девчонку, втянувшую его бог весть во что. Все-таки он выбрал смех. Уж очень нелепо выглядела Тель, как и он, впрочем. Виктор протянул руку, снял со щеки девочки прилипший лист. «Как ты это придумал?» — спросила Тель. «Ты же сказала, если что случится, падай», — невозмутимо ответил Виктор. «Вот, я послушный». Тель снова хихикнула, уже тише. Виктор огляделся. «Полная чертовщина! Они были в лесу, и не в окультуренном, грязненьком подмосковном лесочке, а в нормальном, воскрешающем в памяти картины Шишкина. Холм, с которого они скатились, вроде бы наличествовал, вот только никакой тропинки Виктор на нем углядеть не мог. Небо, только что бывшее голубым, затягивали плотные тучи. А самое главное, вокруг царила осень». Не позднее, наверное, потому что было не так уж и холодно, но именно осень. С деревьев почти полностью облетели листья, лишь на вершинах осталось чуть-чуть бурого и желтого цвета. И тихо. Очень тихо. Никогда так не бывает рядом с пляжами и прочими местами отдыха. Всегда находится придурок, решивший, что в нем гибнет певческий талант или компания, включающая магнитофон на полную мощность. «Где мы, Тель?» — спросил Виктор. Вопроса, где их странные преследователи, даже не возникло. Он просто чувствовал, что поблизости их нет. «Дома. У меня дома». Тель провела ладошкой по лицу, стирая остатки крови. Ран не было. «У тебя дома?» Виктор произнес эти слова медленно по слогам. Только так и можно было заполнить звенящую пустоту, оккупировавшую сознание. Он не мог ни о чем думать, не верил. не мог поверить. «Ну да, ты обещал проводить меня домой». «И где он, твой дом?» «В Серебряном Бару? Нет». Тель зябко обхватила руками тонкие плечики. «Гораздо дальше». «Ага, параллельные миры!» Виктор попытался ехидно усмехнуться, правда, получалось это у него не слишком. «Называй, как хочешь». Тель безуспешно попыталась убрать с лица пропитанную грязью прядь. «Пойдем, тут неподалеку озерцо. Вымоемся». «В такой холод?» — с ужасом произнес Виктор. «Иначе замерзнем», — наставительно произнесла Тель. Холод с каждой минутой все крепче вцеплялся в их мокрую одежду невидимыми когтями. «Бежим!» — Тель потянула Виктора за руку, и они вновь побежали. Осенний лес многозвучен и мягок. Он обволакивает тебя. Ты погружаешься в него, растворяешься в нем. И вот уже не идешь, летишь, не чувствуя ног. С Виктором такое случалось нередко, даже в хилых и замусоренных перелесках ридной подмосковщины. Здесь же лес с первого мгновения, с первого вдоха, вошел в него. Все казалось странно знакомым, хотя многих деревьев Виктор узнать не мог. Вот, скажем, это корою граб, а листьями чистый клен, или вот похожее на ольху, а длинные серебристо-золотые сережки на ветвях и вовсе ни к селу, ни к городу. Лес был чужим и не был. Они с Виктором встретились словно два брата после очень-очень долгой разлуки. Виктор и Тель бежали по мягкому ковру палой листвы, проскальзывая сквозь облетевшие кустарники, мимо давно павших лесных исполинов, уступивших свет, воздух и землю молодым. Так бывает всегда, и нечего горевать об этом. Смерть есть орудие жизни, не более того. «Пьян я, что ли? Или это от холода?» — мелькнуло у Виктора. Сознание плыло, гасло, растворяясь в тысячах лесных голосов, что со всех сторон нашептывали ему свои песни. Слов он не понимал, пока откуда-то из небытия вдруг не проступило лицо бабушки Веры. Да, да, они вот так же бежали по ноябрьскому облетевшему лесу, прозрачному и звонкому, уже готовому принять снежный саван, после того, как Виктора слегка засыпало в каком-то овраге. Бабушка уронила туда свой серебряный медальон, единственное, пожалуй, украшение, с которым не расставалась, и он со всей беззаботной детской готовностью помочь бабушке стал спускаться по скользкому склону. Странно, словно все повторяется. Только нарастает, выходит на какой-то новый, более крутой виток спирали, ведь и бабушка первым делом потащила его отмываться, и он, повизгивая от холода и восторга, мама никогда бы такого не позволила, плескался в ледяной воде. А бабушка разводила на берегу костер. Там, к счастью, оказалась целая гора валежника. «Виктор, почему ты не стал с ними драться?» — спросила на бегу Тель. «Почему решил убежать?» «Бой без шансов на победу — удел дураков», — ответил Виктор. Никогда в нем не было тяги к таким вот красивостям, но в сказочном осеннем лесу слова показались уместными. Тель кивнула. «С осуждением? С одобрением? Или просто констатируя факт? Сейчас будет озеро», — сообщила она. «И как она здесь ориентируется? Действительно, местная?» Озеро исправно показалось, блеснуло серой сталью воды. «Прыгай!» Тель рванулась, словно и не отмерили они только что без малого километр. «Прыгай сразу, а то духу не хватит!» И, подавая пример, с разбегу влетела в озеро. Впрочем, нет, не влетела. Слилась с ним, без всплеска и брызг, уйдя под воду с головой. А вот Виктор плюхнулся, словно бегемот. Ледяная вода, казалось, жжет больнее настоящего пламени. Сердце остановится, дуралей, — запоздало подумал Виктор, но сердце и не подумало останавливаться. Тель неожиданно оказалась рядом. Требовательный взгляд впился ему в лицо. Неожиданно Виктор понял, что не чувствует холода. И воды вокруг себя тоже. Словно он стал частью этого ледяного озерца. А потом вода и вовсе исчезла, обратившись в серую туманную дымку, и солнце неожиданно оказалось рядом. Далеко внизу раскинулась земля, яркая, зеленая, голубая и коричневая. Сердце яростно гнало кровь по жилам. Могучие мышцы, застоявшись, требовали боя. Тело своего он не видел, да и ни к чему оно было ему сейчас. Там внизу вздымались башни города. Они росли, близились. Он мчался к ним, зная, что его там ждут. Город был поражен страхом. Он, только что паривший в Поднебесье, гордо шествовал незримый по его улочкам, пустым, словно во время мора. Он — судья. Ему должно было судить здесь и покарать, если надо. Потом он внезапно очутился во дворце. Точнее, он понял, что узорчатые, покрытые мозаикой стены вокруг него есть стены дворца правителя. Здесь люди уже были. Сгрудившись в дальнем углу, они избегали смотреть на него. На него кого? Он по-прежнему не знал. Тело своего он не видел, точно в компьютерной игре стрелялки. Вот только это была не игра, и они это знали. И он знал. И в который раз с удивлением и яростью подумал, как смеют приступать законы те, кто не в силах противиться его воле, кто не смеет поднять сейчас взгляд. И когда то ли в последней вспышке гордости, то ли в приступе страха тот, кто правил этим городом и этими людьми, все же посмотрел на него, он улыбнулся. Улыбка его была смертью, приговором и исполнением. Можно было сейчас развернуться и уйти. Им навсегда хватит этого страха, этого мгновения. Никогда больше они не посмеют пойти против его воли. Или все же посмеют. Почему так холодно? Ведь вокруг огонь, горят стены резного дерева, горят мягкие подушки, разбросанные по полу, горят те, кто посмел приступить его волю. Почему же так холодно? Тель неведомо как дотащила его до берега. Очевидно, он потерял сознание, переохлаждение. И откуда у нее силенки? Виктор слабо пошевелился, приподнимаясь на локтях. Все вокруг казалось неправильным, нереальным, и он не сразу понял, в чем дело. Изменился масштаб. В бредовом сне он был великаном. Или окружали его лилипуты. На берегу горел костер. Коктейль разожгла огонь. Мокрая, ни единой нитки сухой, не говоря уже о зажигалке или спичках. Только теперь Виктор понял, что почти раздет. Джинсы, рубашка и все прочее исходили паром над огнем. Слава богу, хоть трусы и остались на нем. Сумасшедшая девчонка была начисто лишена комплексов. «Так не сушат. Но что делать?» — услышал он. «Иначе ты бы замерз». «Тель», — начал он, — «эта девчонка положительно позволяет тебе слишком многое, даже после всего случившегося, а он так и не понимает, что происходит». «Все хорошо». Она закончила возиться с костром и быстро разделась. Ее собственный свитерок и брючки теперь болтались рядом с вещами Виктора. Наготы она, похоже, совершенно не стеснялась. «Ты ведь выбрал, так?» «Выбрал. Что?» — не понял он. Она выпрямилась, глядя прямо на него, строго сказала: «Я не должна знать, что именно. Скажи только, ты выбрал?» Видение вернулось. На миг он вспомнил пламя, только жаркое пламя. «Его выбор?» Виктор не сказал «да». Тель поняла сама. Кивнула удовлетворенно и швырнула в огонь новую охапку хвороста. Виктор заметил, что она царапалась. Впрочем, что ей это? У нее и настоящие раны заживают за ночь. «Нельзя сидеть», — сказала Тель. «Надо бегать, Виктор». Он представил себе эту сцену, как они, голые, станут носиться вокруг костра. И помотал головой, но Тель не унималась. «Вставай, ну!» Виктор опомниться не успел, как она выхватила из костра тлеющую ветку, даже не ветку, прутик с огненно-рдеющей точкой на конце, и стегнула его по спине. «Ты!» Он даже не сообразил, как, забыв смущение, вскочил и бросился за Тель. Ну, пожалуй, догони он сейчас девчонку, шлепок бы она получила крепкий. Вот только ловить Тель явно было делом бессмысленным. Через минуту, отделенная от него костром, девочка остановилась. — Виктор, мир? Он молча погрозил ей кулаком. — Надо, чтобы кровь разошла, — серьезно сказала она. — Не дуйся, извини. — Я не умею извинять, — сказал Виктор. И не успел даже сам удивиться своим словам, злым, напыщенным и вместе с тем абсолютно искренним. Мир вокруг качнулся. Его охватывало пламя, било, кусало, жгло, злое, беспощадное и вместе с тем беспомощное. Он все равно был сильнее, куда сильнее, чем все враги вместе взятые. Но их атака, их злоба — все это требовало ответа, достойного. Он плыл в кипящем, покрытом пылающей огненной пленкой море. К длинным узким кораблям, высоко вскинувшим над волнами мачты с черными парусами, и еще выше — орлиноголовые носы. Он знал, что сильнее, и будет сильнее всегда. «Виктор», — сказал Отель, — «Виктор!» Открыв глаза, он поймал ее кисть, а другой рукой выхватил из огня, не глядя на ощупь, словно чувствовал пламя всем телом, тлеющую ветку, и легонько стегнул Тель по плечу. Девчонка взвизгнула, вырываясь. «Теперь мир», — сказал Виктор. Почему-то он был уверен, что если бы только Тель захотела, увернулась без труда. «Согрелся?» — без перехода осведомилась Тель, потирая плечо. «Одевайся и пойдем. Медлить нельзя, враги отстали, но не навсегда. Они найдут тропу, а нам надо успеть к скалам до ночи». «К скалам?» — нервно усмехнулся Виктор. «Ну хорошо, можно и к скалам, можно к горам или к морю». «К морю мы пойдем позже», — серьезно сказала Тель. «Сперва к скалам. Идти не очень далеко, но дорога плохая, слишком близко к серым пределам». «Пределы. Он знал? Или ему казалось, что знает?» — спросит Тель. «Нет, он не станет ее расспрашивать. В этой игре, когда предполагалось, что он знает и понимает все, а на самом деле он не знал ничего, крылась своя прелесть. Пределы? Пусть будут пределы. Серые — тем лучше». Одевались они, повернувшись друг к другу спиной, словно это сразу переводило все на деловые рельсы. Виктор кое-как выжал на себе плавки, натянул джинсы. Одежда просохла полностью, а вот в ботинках, сырых и съежившихся, ногам было неуютно, но с этим пришлось смириться.